«Я навела их на ложный след», — сказала Анна. «У нас есть еще 2 дня, после чего Пелорос сможет пойти на сближение. Куда бы вы хотели отправиться?» Помнится, Накамура говорил, что нас ждут на Кюсю. Встреча была аннулирована. И все-таки мы туда отправимся. Анна улыбнулась. «Вон оно в чем дело. Вы, оказывается, хитрец». Он покачал головой. «Мне нужно побывать в 2 местах. Мне бы хотелось встретиться с человеком, о котором мне довелось читать, и посетить 1 музей». Корабль, взятый в аренду всего несколько часов назад, лениво парил над водой. Его скорость не превышала 100 узлов. Он плыл практически беззвучно. Единственными звуками, нарушавшими тишину, были музыка, доносившаяся из динамиков, установленных в рубке, и тихое шипение брызг. Они сидели на верхней палубе, наслаждаясь теплом солнечных лучей, которые то и дело проглядывали через толщу облаков и любуясь синевато-серой морской гладью. Далеко впереди лежал окутанный дымкой берег Японии. Всего час назад они проплыли мимо морского города-фермы, похожего на гигантскую снежинку, упавшую в воду. Яркие оранжевые буи отмечали 1000 причалов для подлодок. Внезапно воздух посвежал, приближался шторм. Нестор протянул Акавасити очки с поляризованными стеклами. Он одел их и, посмотрев вдаль, увидел плывущее над морем облако мерцающего света. «Погодный контроль», — пояснила Анна. «Мы попали в зону низкого давления, которая была создана искусственно. Я укажу пилоту конечный пункт нашего путешествия. Тогда он сможет скорректировать курс судна и обойти зону непогоды». Когда Анна вернулась, Кавасита сказал. «Корабль-то старый, выдержит ли он такую нагрузку?» «Ерунда. Матросы накроют палубу брезентом, предупредят нас о том, что мы можем намокнуть, и предложат спуститься в каюту. Нас может снести в сторону, но и только. Что вы предпочтете, остаться здесь или же отправиться вниз?» «А вы?» «Я не испытывала острых ощущений лет 15. Пожалуй, я останусь». «Тогда останусь и я». «Зачем?» — изумилась Анна. «Если вы упадете за борт, я сброшу вам спасательный круг». «Нет, мне не до шуток». Она внезапно посерьезнела. «Мы знакомы уже не один день. До сих пор все шло как надо. Жаловаться нам не на что, верно? Мы прекрасно понимаем друг друга, шутим, смеемся и все такое прочее. Скажите, почему вы хотите остаться со мной?» «Только не подумайте, что я вижу в вас мать», — ответил Кавасита. «В качестве поводыря я мог бы выбрать и кого-то иного. Просто вы мне интересны, понимаете?» «Это еще почему? Потому что я знаменита?» Он покачал головой. «Потому что я богата и влиятельна?» «Неужели?» — он заулыбался. «Кто бы мог подумать?» «Я говорю серьезно. Отвечайте, в чем тут дело?» Кавасита заметно смутился. Он снял очки и принялся задумчиво покачиваться в кресле, постукивая носком ботинка по ограждению. «Я не воспользовался ни одним из тех устройств, вы понимаете, о чем я. И предложение о подселении я тоже отверг. И что же? Мне трудно совладать с человеком из будущего. Я разумею свое собственное будущее. Ведь я такой неотесанный, такой несерьезный. С другой стороны, теперь я существую не только в прошлом, верно? Я побывал в шкуре множества людей, я жил слишком долго». Кавасита перестал раскачивать свое кресло. «Вы заинтересовали меня прежде всего потому, что при всей своей жесткости остаетесь небезразличной к судьбам других людей. Вы походите на мужчину, жестокая, решительная, волевая. Однако, причиняя боль другим, вы раните прежде всего себя. Вы не можете быть по-настоящему счастливой». «Интересно, это еще почему?» «Потому что не понимаете, за что вас любят мужчины. Или любят ли они вас вообще? Наверняка вы присматривались к ним, не так ли? Скажите, вам удалось найти хоть кого-нибудь?» «Нет», — ответил Нестор. «Порой мне кажется, я встретила своего мужчину, но потом... потом все проходит. Я уже махнула рукой». «Я боюсь подойти, вы боитесь довериться. И что же мы будем делать?» «Ладно. Понимаете, я не спал с женщиной вот уже 3 года. Если же говорить о настоящих женщинах, то лет 400. Мне уже начинало казаться, что подобные вещи меня больше не интересуют, и тут я встретил вас». Нестор почувствовала, что на ее лицо упала первая капля дождя. Команда стала натягивать над ними пластиковый полог. При первом же шквале холодного ветра Стабилизаторы корабля жалостно заныли. Когда меня что-то интересует, я начинаю проводить исследования. Вас же я почему-то стесняюсь. Вы кажетесь мне слишком деликатным. Кавасита рассмеялся. Я пережил морские сражения, авиакатастрофы, кораблекрушения, падение династий, порочность не в меру честолюбивой дочери и Сегуна, не говоря уже о 4 столетиях. Деликатный? Нет, я вас не понимаю. Иначе я бы вас не боялась. К черту! Едва ли не взревел Кавасита. Я все еще молод и не хочу мокнуть или торчать на холодном ветру, который вот-вот сдует нас за борт. Неужели нам больше нечем заняться? Госпожа, вы куда моложе и деликатнее меня. Тем не менее, я предлагаю вам отправиться вниз. Надо наверстать упущенное. Нестор пожал ему руку. Я слышала, что японские мужчины... Ложь и клевета! — воскликнул Кавасита. Но ведь вы даже не знаете, что я хотела сказать. На судно вновь налетел шквал. Рев ветра заглушил их смех. Они поспешили вниз в свою каюту. Кавасита был не так вынослив и красив, как иные из ее мужчин, но был куда мудрее и чувствительнее их, и потому с ним она отдыхала, чего с ней еще никогда не случалось. Лишь через час они выпустили друг друга из объятий. Кавасита стал рассказывать ей о своих родителях и родителях родителей, о братьях, сестрах и их родственниках, живших в той далекой древней Японии. «Я о своей семье говорить не привыкла», — сказала Нестор. «И не то, чтобы я и стыдилась, нет, просто подобное никогда не приходило мне в голову. После того, что довелось пережить тебе, войны между домами Тайра и Минамото и всего прочего, они покажутся тебе чем-то заурядным». «Мне бы хотелось услышать о них», — сказал Есио. «Ладно, тебе расскажу», — вздохнула Анна. «Но тебе придется то и дело понукать меня. Я не привыкла к роли рассказчика». «Я тебе помогу». Она посмотрела на потолок и стала постукивать пальцами по его плечу. «Мой дед стал пионером на 50 планетах, после чего продал контракты United Stars. Затем он открыл еще 60 миров и продал их контракты Хавкан Бестмерит. Тогда Хавкан Бестмерит был несколько иным, во всяком случае в работе его совета принимали участие и люди. С другой стороны, уже и в ту пору это был консорциум других цивилизаций. Уж не зная, как те мерзавцы уживались с крацерианцами, эйгерами и данвельтерами. Впрочем, продолжалось это весьма недолго. Они откололись и образовали предприятие Далат. Соответственно, им пришлось истратить массу времени и сил на восстановление доброго имени. Что до моего деда, а звали его Трейком Нестор, то он до самой старости старался не лезть в политику. Он сделал прекрасную карьеру свободного предпринимателя и женился в возрасте 50 лет. Иные говорят, что моя бабушка Джаянос была ретроградкой, или, говоря попросту, законченной сукой. Впрочем, в ту пору сильные волевые женщины все еще считались чем-то противоестественным и извращенным. Мне же она близка и понятна. Джаянос взяла в свои руки беспорядочные финансовые дела деда и предложила ему занять место в правлении так называемой «экономише», или, как принято выражаться сегодня, «консолидации». В те времена United Stars придерживались социалистических воззрений и потому старались не иметь дела с предпринимателями, подобными Трейкому. В лучшем случае они могли покупать у них миры. Поэтому Джаяна обратила свой взор на недавно возникший Далат, тут же поняла перспективность подобного сотрудничества и предложила Трейкому занять место в правлении именно этой консолидации, больше подходившей ему по стилю работы. Группа основателей консолидации состояла из 9 мужчин и 2 женщин, приняла его с распростертыми объятиями. Тогда же он взял себе в жены Диану. Джаяна одобрила этот его шаг. Диана была куда жизнерадостнее своей предшественницы. Так и возник этот финансовый сираль. Дела у них шли прекрасно. Джаяна и Диана не состояли в кровном родстве, однако это не мешало им придерживаться одних взглядов. Помимо прочего, Диана владела изрядной долей исследовательского отделения Даллат. Трейком стал главой исследовательского отдела, Джаянос — консультантом по составлению контрактов, Диана же занималась вопросами, связанными с конструкцией кораблей. У обеих женщин родились дочери, одна из которых умерла в неблагополучном колониальном мире в возрасте 10 лет. Они родили и сыновей. Трейком, его 2 жены и 3 детей, среди которых был и мой отец, чудом избежали гибели в годы чистки Даллата. Несторы немедленно перевели свои авуары в культурные данные, проходившие по разделу развивающихся миров. Они перевели банк данных в память двух специальных исследовательских кораблей и исчезли на 20 лет. Их корабли одними из первых достигли Большого Магелланового облака. Мой отец Донатьен женился на культурбиологе через 4 года после начала путешествия. Мою мать звали Хуанита Сигрид. Я родилась через 1.5 года. Когда мы вернулись из Большого Магелланова облака, стоимость наших культурных данных, как это и предвидел Трейком, резко возросла. Мы стали очень богатыми и, вдобавок ко всему, имели в своем распоряжении информацию о Магеллановом облаке. «Какую информацию?» «Может быть, когда-нибудь я расскажу тебе и об этом», — улыбнулась Анна. «Пока же это тайна». United Stars стали отходить от былых социалистических взглядов и выразили готовность к сотрудничеству. Мое семейство установило с ними деловые отношения. Возможно, когда-нибудь поддержку от UC получу и я, но пока больше всего на свете я ценю независимость. Наша семья оставалась независимой, когда на нашем счету не было практически ничего. И мы торговали информацией и реинвестировали данные экспедиции, вернувшихся с Лошадиной головы и Малого Магелланового облака. Мы удвоили наши активы менее чем за год. Когда мы были готовы к тому, чтобы сотрудничать с Далатом и US на равных, все решили действовать самостоятельно. После визита на Землю Трейком определил меня в лучшие школы Эстри. Мне было 15. Я ушла оттуда в 19. Ушла по своей воле. Тогда мы были еще не очень-то богаты, и положение наше день ото дня становилось все хуже и хуже. Соответственно, я забрала свою долю и организовала независимую консолидацию. К 21 году я открыла и исследовала 4 мира. Один другого лучше. Я продала их контракты US, поскольку мне не доставало средств для их развития. Еще 2 мира я продала своей бабушке Джоянес. Ее экономише умерла вместе с ней всего 2 года назад. Отец до сих пор является руководителем независимой консолидации. С каких-то пор мы превратились в конкурентов. Впрочем, я давно не имела с ним дела. Вот, пожалуй, и все. Но как ты разбогатела? Я о твоем богатстве наслышан немало. Вряд ли ты могла заработать такое состояние на этих своих мирах. 2 года назад я унаследовала изрядную долю семейного богатства, которое до этого принадлежало Джейанес. Дедушка умер в том же году и тоже завещал свое состояние мне. Эти деньги во многом ушли на переделку Пилароса. С той поры у меня не было ни минуты свободного времени. Прошлый год оказался особенно беспокойным. Тогда же обо мне прослышали прорицатели и журналисты, решившие сделать на мне деньги. Мол, такая молодая и уже такая богатая. Они попытались превратить меня в легенду. До какой-то степени им это удалось. Новости распространяются стремительно, даже если речь идет о подобной чуши. Вот, пожалуй, и все. Ты заинтриговала меня больше, чем прежде. Теперь мне бы хотелось узнать кое-какие детали. Как бы тебя на это сподвигнуть? И не надейся. Какое-то время они лежали молча, прислушиваясь к шуму моря и скрипу снастей. По палубе продолжал барабанить дождь. «Я читал, что один японец занялся серьезным изучением истории», — сказал Кавасита. «Когда же я дошел до его реконструкции, меня стал разбирать смех. Я не смогу вжиться в ваше время, и потому могу со спокойной душой покинуть землю». И все-таки тот человек, о котором я говорю, отличается от всех прочих. Я хочу задать ему несколько вопросов и понять, насколько он соответствует своему занятию. «Кто он?» — спросила Анна. «Слушка. После этого мы сходим в музей». Заповедник Кюсю походил на изумруд, обрамленный мрамором. Впрочем, заповедник занимал далеко не всю территорию острова. В Кагосиме, например, находились парк развлечений, культурный центр и морская протеиновая ферма. Любителей покататься на водных лыжах по Кагосимской бухте предупреждали, что здесь можно встретиться с гигантским кальмаром или китовым окунем. Кюсю показался Кавасити до боли знакомым. Его до глубины души тронул городок Модзи. Прежде он носил название Модзи-Гасеки, и начинался с укрепления, воздвигнутого домом Тайра незадолго до их поражения в морском сражении при Дануре. Битва эта произошла в проливе Симоносеки, находившемся неподалеку от Модзигасеки. Будущий родственник Каваситы, вернее Токимасы, Йосицуне, укрепил влияние Минамото, победив их противников Тайра. Но Йосицуне не смог уйти от своей кармы. Сначала он потерял в бою юного императора, затем, и это было куда важнее, лишился священного меча. Йоритомо, первый всевластный сёгун Японии, в припадке ревности и подозрительности отправил на тот свет своего доблестного младшего брата. Участвовала ли в этом заговоре дочь Токимасы? Вполне возможно. Анна дернула его за рукав, и он тут же пришел в себя. Она улыбнулась и, показав на перекресток, напомнила, что пора сворачивать. Модзи выглядел так же, как и в 12-м столетии. По его улочкам бродили люди в соответственных одеяниях. Далеко не все были японцами. Конечно, среди них встречались и местные жители, но здесь же слонялись и дюжи, и блондины. Слышалась английская, русская и китайская речь. Кавасита нахмурился. Его воспоминания о том времени, когда он превратился в Токимасу, были достаточно путанными и противоречивыми. Однако стоило им покинуть людную улицу и войти в чистенький деревянный каркасный домик со стенами из тончайшей рисовой бумаги, он вздохнул с облегчением. Они оставили свою уличную обувь в небольшой прихожей, где их приветствовала молодая японка, открывшая перед ними сэдзи и проводившая их в приемную. Здесь она подала им зеленый чай и предложила саке, причем проделала все это без особых церемоний. Традиция нарушалась, но подавляющее большинство гостей наверняка даже не подозревало об этом. Место ритуала заняла вежливость, и в этом Кавасита не увидел ничего дурного. Что поделаешь? Времена-то теперь иные. Они сели на подушки, лежавшие на покрытом татами полу. Анна спокойно попивала ча, наслаждаясь простотой обстановки. Тем временем женщина открыла другую ширму и позволила им полюбоваться садом камней, то здесь, то там, расцвеченным пурпурными огоньками ирисов. После этого она низко поклонилась гостям и исчезла. «Красиво», — прошептала Анна. «Там, под куполом, ты жил примерно в такой же обстановке?» Кавасита задумчиво кивнул. «Если мне ничто не мешало. Я пытался жить как можно проще». В комнату вошел невысокий мускулистый человек с выбритой головой, одетый в простое черное кимоно. Он улыбнулся и низко поклонился гостям. «Нестор-сан, Кавасита-сан, вы оказали мне большую честь. Я Ихиро Ямамура. Кавасита-сан, мне очень жаль, что нам пришлось отказаться от обычных ритуальных формул. Сделали же мы это единственной из-за Анны, Нестор, которой неведомо их подлинный смысл и значение». Анна невольно обратила внимание на его черные глаза и натруженные, загрубевшие от тяжелой работы руки. Кто бы мог подумать, что на земле еще существуют такие люди? Кавасита поклонился и ответил хозяину по-английски. «Ну что вы, вам не за что просить прощения. Честно говоря, эта роль меня несколько тяготит. Ритуал очень любопытен, но вы, Кавасита-сан, должны понимать, что я живу не в 12 веке, к которому вы имеете определенное отношение». Кавасита ответил ему легким кивком. «Ваше послание и решение посетить нас были встречены с огромной радостью. Любой житель Кюсю почел бы за счастье встретиться с вами обоими». Ямамура заулыбался. «Вы действительно оказали мне большую честь. Разумеется, о какой-то плате не может идти и речи». «Ну что вы», — поспешил возразить Кавасита. «Ведь это ваша работа, ваш бизнес. Мы заплатим за нее обычную цену». «Хо-хо-хо. В наши дни подобная вежливость стала обычным явлением. Но позвольте мне вернуться в то время, когда подобный отказ мог свидетельствовать о крайней невоспитанности. Мне очень жаль, но, как говорят американцы, фирма за все заплатит». Кавасита широко улыбнулся и согласился принять предложение Ямамуры. «Теперь скажите, чем я могу служить вам?» — поинтересовался тот. «Мне бы хотелось найти свое место в этом мире», — ответил Кавасита. «Если кто-то и сможет помочь мне, так это вы». «Содесу», — вздохнул Ямамура. «Это так или почти так. Теперь я действительно могу многое, Но я, увы, не психолог. Я создаю религии для самых разных людей или же помогаю им достигнуть собственной гармонии. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не просто буддист. «Понимаю», — кивнул Кавасита. «Мне не нужна религия. Я хочу найти свое место в этом мире. Скажите, чем вам представляется эта вселенная?» — поинтересовался Ямамура. Анна заерзала на подушке и сосредоточилась на чашке с чаем. «Даже не знаю». «Хорошо. Ну а чем она виделась вам до того, как ваша замечательная жизнь перешла в иное качество?» «Безбрежное законченное целое, подчиненное законам кармы, в котором порою проявляется действие». Кавасита замешкался, но тут же вскинул руку и закончил фразу. «Духа, объемлющего собою все». «Вы верите в перерождение душ?» Кавасита кивнул. «Так от одной спички или свечи зажигается другая. Передача импульса». «Значит, вы были куда утонченнее множества ваших современников. Я говорю о 20-м столетии. А верили ли вы в то, что ваша нынешняя карма определяется прошлыми воплощениями?» «Да». «Стало быть, вы допускали и передачу личностных особенностей?» «Нет, я считаю иначе», — ответил Кавасита. «Карма не требует подобной преемственности». «Скажите, а верите ли вы в карму сейчас?» Кавасита покачал головой. «Не знаю. Меня терзают сомнения». Ямамура повернулся к Анне. «Я нисколько не сомневаюсь в том, что прогулка по саду доставит вам ни с чем не сравнимое наслаждение. Моя жена Айка возьмет на себя роль провожатого. Есио и мне придется обсудить множество вещей, и для этого нам придется перейти на японский. Пожалуйста, только не обижайтесь». В тот же момент в комнату вошла уже виденная ими женщина. Она поклонилась и жестом пригласила Анну следовать за ней. «Каким образом Ямамура-сан помогает своим клиентам?» — спросила Анна, как только они вышли на мощенную камнем дорожку, петлявшую по изысканному саду. Айка загадочно улыбнулась и покачала головой. «Точно не знаю», — ответила она на хорошем английском. «Я куда сильнее его привязана к своей роли. Когда мы вместе, он изображает из себя древнего жреца. Большую же часть работы он выполняет в мое отсутствие. В чем она состоит, я не знаю. Полагаю, он создает для людей, многие из которых не имеют к Японии никакого отношения, своеобразные миры веры. Вероятно, в этом же нуждается и ваш спутник, не так ли?» «Не знаю. Возможно, он просто хочет поговорить с соотечественником. Может и так». Они вошли под своды ажурной беседки, из которой открывался прекрасный вид на искусственно созданный водопад. И легко перекусили маринованными овощами и сырой рыбой. Заметив бродивших по кустарнику гусей, Анна тут же стала кормить их рыбой и особым печеньем. Сама же она есть рыбу не отважилась, хотя и нашла ее вкус достаточно приятным. «Я привыкла к пище, прошедшей тепловую обработку», — сказала она. «Естественно. Вы уж простите меня за бестактность, но мне бы хотелось спросить вас о Есио-сане. Вы позволите задать вам такой вопрос?» «Разумеется», — ответила Анна. «Я разрываюсь между двумя временами, сейчас и тогда, подобно духу, сошедшему с шелковой ширмы. Это часть моей роли, и я не могу не принять ее. Ему же должно быть в тысячу раз тяжелее. Как он справляется с таким напряжением?» «Очень даже легко», — хмыкнула Анна. «Приятно слышать. Японцы — крепкий народ. Что до современников Есио, то все они в некотором роде находились между двумя мирами». «В каком смысле?» «Позвольте рассказать вам одну сказку, которая пользуется популярностью и поныне. Это история Таро Урасимы. Вы позволите мне начать?» Анна согласно кивнула. Спутница совершенно очаровала ее своими манерами. С ней Анне было хорошо и покойно. Есио очень похож на Рип Ван Винкля, но еще больше он походит на мальчика-рыбака Урасима Таро. Мы произносим имена именно в таком порядке. 1500 лет тому назад Таро отправился на промысел и поймал священную морскую черепаху. Поняв это, мальчик выпустил ее. Морской царь-дракон решил отблагодарить его и послал к Таро свою прекрасную дочь, которая привела мальчика во дворец своего отца. Так дочь царя-дракона обручилась с Таро. Вначале мальчик был очень счастлив, но в один прекрасный день вспомнил о людях, оставшихся на берегу, и решил вернуться домой. Невеста просила Таро не уходить, но он был непреклонен. Тогда она дала ему маленькую шкатулку и со слезами на глазах умоляла мальчика всегда хранить ее при себе, но никогда не открывать. Когда мальчик вернулся в родную рыбацкую деревушку Суминая, он не смог узнать ее. И лес, и дома стали другими. Он наткнулся на ветхого старика и спросил его, где находится семья Урасима. Вместо ответа старик повел его на заброшенное кладбище. Там Таро увидел могилы своих родителей и свою собственную могилу. Все считали его утонувшим в море. Прошло же с той поры целых 4 столетия. Таро решил, что кто-то сыграл над ним злую шутку. Он открыл шкатулку, подаренную ему дочерью морского правителя, и тут же всю округу затянуло туманом, словно в шкатулке хранились облака, собиравшиеся 10 тысяч летних дней. Не успел Таро опомниться, как волосы его поседели, кожа сморщилась, зубы повываливались, а сам он превратился в горсть праха. Этот прах можно найти в бетоне и камне Новой Японии. Дух Урасима Таро и его греховное сомнение преследуют нас и поныне, ибо мы, подобно ему, живем между двумя мирами. В этом смысле Есио ничем не отличается от нас. В его времена понять что-либо было почти невозможно. Если же он ищет ответов, он должен помнить. Его народ походил на Таро, попавшего в новый мир. Он не понимал, как ему следует себя вести. Анна принялась рассматривать свои пальцы, чувствуя, что еще немного, и она заплачет. Нет, конечно же, она не станет говорить этого Есио. Все так просто и так сложно. Слишком сложно. Она вновь подняла глаза на Айко. Если вы сомневаетесь в том, что Есио похож на Урасима Таро, вспомните об одной незначительной детали. 400 лет назад он покинул огромный стальной корабль, после чего его никто не видел, верно? Вы не помните, как назывался этот корабль? Анна на мгновение задумалась. «Хири», — сказала она. «Верно. Это название переводится как «Небесный дракон».» Анна кивнула. «Так. Теперь позвольте мне познакомить вас с нашими садами. Мой муж не любит, когда я вмешиваюсь в его дела, поэтому я вернусь к исполнению собственных обязанностей». С улыбкой посмотрев на Анну, она взяла ее за руку. 2 часами позже, отдохнувшая и умудренная созерцанием красот традиционного сада Анна, вернулась в главные покои дома, откуда ее проводили в комнатку, где до сих пор находились Ямамура и Кавасита. Айка тут же исчезла. Между сидящими мужчинами лежали 3 клинка, 1 короткий и 2 длинных. Они казались очень старыми, но не в силу своей изношенности или хрупкости, а единственно по причине филигранной отделки. На рукояти короткого меча было вырезано изображение лобстера. Ямамура кивнул Анне, севшей возле мужчин. Кавасита был погружен в глубокие раздумья. «Полагаю, мы пришли к определенным решениям», — сказал Ямамура. «Есио отказался от самоубийства, и я согласился с ним, хотя это и не отвечает исполняемой мною роли». «Слава богу!» — вырвалось у Анны, не отрывавшей глаз от короткого меча. «И еще», — добавил Кавасита, — «нам не следует здесь оставаться. Как я и полагал, мне нет здесь места». Даже Кюсю — это уже не Япония. Этот остров предназначен для историков и туристов, для развлечений, но не для жизни. «Я не тот человек, который мог бы ответить на вопросы Каваситы», — сказал Ямамура, глядя в сторону сада камней. «На земле нет такого человека, который мог бы помочь ему. Он заинтересовался перфидизийцами. Ему хочется понять, что это за существа». «Да, все верно», — кивнул Кавасита. «Я думаю...» Ямамура поджал губы. «Если это и божества, то божества-слуги, эдакие лакеи». «О чем это вы?» — изумилась Анна. Ямамура покачал головой и смущенно заулыбался. «Простите мне эту глупость», — сказал он со вздохом. «Что я могу знать о подобных вещах? Как видите, я не зря отказался от платы. Я ни на что не ответил и ничего не решил». «Простите, кажется, вы говорили о перфидизийцах», настаивала на своем Анна. «Догадка, основанная единственно на интуиции. Такая уж у меня работа. Я рад тому, что мне посчастливилось встретиться с вами». Он вновь улыбнулся, давая понять, что время аудиенции подошло к концу. Они решили воспользоваться наземным транспортом. Есио молчал всю дорогу. Когда они оказались возле гавани, Анна увидела массу ангаров, стоявших на самом берегу. «Что это?» — спросила она. «Туда-то мы и направляемся. Имей терпение». «Господи!» — покачала головой Анна. «Учти, скоро мое терпение лопнет. И что это вы, японцы, такие загадочные?» «Непостижимые?» — переспросил он, вызвав у нее улыбку. «Я бы этого не сказала». «Мы любим делать сюрпризы. В этом смысле японцы похожи на детей». «Вон оно как». Они оказались возле сводчатого прохода, выстроенного никак не меньше 2 столетий назад. Единственным звуком, нарушавшим тишину огромных полупустых ангаров, был тихий шум вентиляторов. Чем бы ни являлось это место, оно не пользовалось у публики особой популярностью. Анна поняла это сразу. «Морской музей», — прочла она на вывеске. Она вошла в ангар первой и тут же буквально остолбенела. В ангаре стоял корабль, поддерживаемый сложной системой силовых конструкций. Он имел длину порядка 300 метров. Корпус был покрыт множеством пробоин и вмятин. За огромными дырами, края которых загибались внутрь, виднелись палубы, трапы и моторные блоки. На искореженных грибных винтах имелось множество наростов. Анна перевела взгляд на дисплеи, висевшие в воздухе возле корабля. «Авианосец», — прочла она. «Японский авианосец. Не твой ли?» Она тут же посерьезнела и повернулась к Кавасите. «Нет, это флагманский авианосец адмирала Намуры Акаги. Он был построен на основе крейсера и потому не очень-то устойчив при сильной качке. Впрочем, это никак не отразилось на его боевых качествах. Самолеты, бомбившие Пирл-Харбор, взлетали именно с его палубы. В ангаре стоял устойчивый кисловатый запах. Немного подумав, Анна решила, что так пахли море и обгоревшие, и проржавевшие останки боевого судна. «Я прочел о них в путеводителе», — заметил Кавасита. «Корабли были подняты со дна 200 лет назад, в период неожиданно обострившегося интереса к японской военной истории. Огромные затраты, масса сил и времени. Морское кладбище». Они встали на движущуюся дорожку, и та перенесла их во второй ангар, где стояло судно, находившееся в еще более плачевном состоянии. Судя по стоявшим вокруг лесам, на судне шли реставрационные работы. «А это Ямато», — сказал Кавасита. Корабль был затоплен в самом конце Второй мировой войны. В течение какого-то времени он был флагманским кораблем адмирала Ямамото. Именно здесь он узнал о нашем поражении на Мидуэе. Можно представить, как потрясло адмирала это известие. В третьем ангаре стояло несколько небольших кораблей и подводных лодок. Они миновали его и оказались в четвертом ангаре. «Еще один авианосец», — сказала Анна. Корабль, стоявший здесь, был несколько меньше Акаги. Судя по всему, реставрационные работы на нем только-только начались. Корпус был разломан на 3 части, удерживавшихся вместе специальным силовым полем. Возле левого борта находилась особая надстройка. На носу виднелись взметнувшиеся вверх, искореженные страшным взрывом фермы передней взлетной полосы. «Это мой корабль», — прохрипел Кавасита. Анна сжала его руку, ставшую твердой, как камень. «Они вернули к жизни мой корабль, а ты возвращаешь к жизни меня». «Да, за это время мы изменились почти до неузнаваемости». Он подвел ее к почерневшей от времени бронзовой доске, установленной прямо под огромными винтами. На ней японскими иероглифами были начертаны 100 имен. Рядом висели еще 2 такие же доски, на которых эти имена были выписаны кириллицей и латинскими буквами. Анна подошла к последней доске и тут же увидела подзаголовок «Пилоты». Вскоре она нашла искомое. «Кавасита Есио, младший лейтенант». «Это списки погибших», — кивнул Кавасита. Есио задумчиво сидел на палубе их судна на воздушной подушке, подперев подбородок рукой и нахмурив брови. Когда прошел целый час, Анна осмелилась нарушить молчание. «И куда же теперь?» «Мне хочется побывать во многих местах. Мы можем позволить себе это?» «Думаю, да. Динова начнет скулить, но...» «Ты мне веришь?» Анна принялась покусывать костяшки пальцев. «Не совсем. Мы слишком мало знакомы друг с другом. Хочешь рискнуть?» Она почувствовала, как забилось ее сердце. «Что ты имеешь в виду?» «Старая ручная обезьянка превратится в возлюбленного». «Какой ты жестокий. Но так как?» «Я не совсем понимаю, о чем идет речь». «Обо всем разом», — ответил Есё. «Даже не знаю, как называется эта церемония». «Долго же ты думал», — пробормотала Анна изменившимся до неузнаваемости голосом. «Я не буду торопить тебя с ответом». Анна никогда не тянула с решениями. Она взвесила все «за» и «против», однако так и не смогла прийти к определенному выводу. «Будды и боги», — вздохнула Анна. «Я должна буду любить его, то есть тебя, как мужчину. Должна буду...» «Но так как же?» «Ты имеешь в виду все?» «Да». «Все, кроме финансов», — усмехнулась Анна. «Тебе это не нужно. Ведь ты у нас планетовладелец». «Все верно». «Ну и глупый же ты, Есё». «А ты, я смотрю, и того глупее». «Где и когда?» «На корабле, как только мы вернемся. Скоро». «Ты мне не поверишь», — сказала она дрогнувшим голосом. «Ты первый мужчина, который сделал мне такое предложение. Первый мужчина, которому я могла бы ответить согласием». «Но так как?» «Да». Она поспешила вниз в каюту. Есё уже так и сидел на верхней палубе, любуясь усыпанным звездами ночным небом, покачивая головой и насвистывая старинную японскую песенку. «Проклятие! Когда на этом корабле будет порядок?» Анна пересекла мостик, гневно глядя на офицера орбитального корабля. «Что бы ни происходило, вы не должны тратить время попусту». «Примите наши поздравления, мадам», — сказал улыбающийся офицер отдыхающей смены. «Стоило мне оставить корабль на несколько недель, как все тут же пошло прахом». Она приказала своему креслу выехать из ниши и величественно села в него, отогнав рукой услужливую сферу. «Господин Олифант», — обратилась она к офицеру, — «вызовите на мостик господина Кондрашева. Мы должны совершить с пространством-временем нечто неправдоподобное». Олифант отступил от мониторов мостика и сцепил руки за спиной. Он мог отдыхать до прибытия в следующий пункт назначения. На мостике появился Кирилл Кондрашов, изменивший своей привычной строгой униформе и одетый несколько щеголевато. Нестор смерил его испепеляющим взглядом. «Праздник, мадам», — пожал тот плечами. «Какой такой праздник? Это еще что за новости?» «Я имею в виду ваше предстоящее замужество». «Но ведь это я выхожу замуж. Я, а не вы. Думаете, радости супружеской жизни сделают меня мягче?» «Как говорят сказания, удовлетворенный капитан — хороший капитан». «Если заметите какую-то разницу, тут же известите меня. Запросите разрешение на выход с орбиты и проследите за тем, чтобы какой-нибудь шальной луч не изжарил наши сенсоры. Надеюсь, вам это удастся». «Заявка подана», — ответил Кондрашов, наблюдая за экраном. Все орбитальные операции осуществлялись исключительно компьютерами. «Разрешение получено. Счетчик оплаты отключен». «В моем рабочем топасе задана нужная нам последовательность миров», — сказала она. «Я предполагаю оказаться на орбите одной из этих планет примерно через 70 часов». «Каково общее количество целей?» — спросил Кондрашов. «По меньшей мере 20. Мы хотим найти приличное место, в котором смогли бы провести свой медовый месяц». «Выходит, Кюсю вас не устроил?» «Земляне мыслят иными категориями, чем мы, Кирилл. Мы с Есё хотим отыскать пустынную, спокойную планету. Романтическое путешествие. Понимаешь, что я имею в виду?» «Все ясно. Первый выход произойдет примерно через 10 часов». «Отлично. Эомен», — обратилась Анна к парившей над ее головой сфере, «передай Динове, что я аннулирую все контракты, которые не могут осуществляться в условиях межкорабельной или сверхдальней коммуникации. Пусть он придет в мою каюту и познакомит с наиболее выгодными сделками». «И когда же настанет этот счастливый день?» — поинтересовался Кирилл. «Свадьба состоится на Бейлис-Эханев», — ответила Нестор. «Если ты сделаешь все как надо, она начнется уже через 72 часа». «Помнишь, как тебе спалось во время выхода?» — спросила Анна. Кавасита покачал головой. «На этот раз я к нему приготовлюсь. Главное, чтобы он не был слишком резким. Одна из издержек нашей профессии — что-то вроде морской болезни. Во время первого базирования я страдал этой болезнью добрых 2 недели», — заметил Кавасита. «На хорошо отрегулированных кораблях эффект не столь заметен. Если же мы не будем прибегать к выходу из обычных пространства времени, время, проведенное нами в пути, будет исчисляться тысячелетиями. Да и горючего понадобится раз в 10 больше». Кавасита, понимающе кивнул. Однако лежавший рядом Анне показалось, что он думает о чем-то совершенно ином. Он любовался ее телом, освещенным светом внутреннего модификатора каюты. Призрачный свет тела, теплые мягкие тени. Она повернулась к нему, оставив в воздухе ряд светящихся тепловых отображений. «Нравится?» — спросила Анна шепотом. «Красиво. Я или модификаторы?» За эти 4 столетия женщины нисколько не изменились. Они также тщеславны. «Ха! А я видела, как ты смотрелся в зеркало, разглядывая свою новую прическу». «Тщеславие? Зовешься ты Мафусаилом». Во многих книгах, прочитанных мною там, под куполом, говорилось об опасности развития новых технологий, сказал он. Мол, компьютеры могут стать хозяевами мира. Случалось и такое, кивнула Анна. Это произошло на Мириадне лет 300 тому назад, и еще раз или два в сравнительно недавние времена. Механическое упрямство, несговорчивые системы и так далее. Теперь конструкторы стали учитывать подобные опасности. Там говорилось и о том, что высокие технологии могут утопить нас во всевозможном ядовитом дерьме. Там вообще не говорится о таких вещах, как модификатор, превращающий любое движение в произведение искусства. Или о космических кораблях, доносящих сокровища других цивилизаций до отдаленнейших уголков, населенной людьми галактики. Никаких войн. «Войны существуют и поныне», — возразила Анна. «Правда, они носят главным образом экономический или психологический характер». «Все это преисполняет меня оптимизмом», — воскликнул Есио. «Кто бы мог подумать, что я доживу до такого времени?» «Но ведь Земля тебе не понравилась?» Анна повернулась к Кавасити и ткнула пальцем в его грудь. «В мое время население Земли составляло всего 3% от нынешнего, при этом большая часть людей жила в нищете. И потом, кто я такой, чтобы жаловаться на подобные вещи? Можно поселиться и в каком-то другом месте». «Есио, все представляется тебе в розовом свете», — предупредила Анна. «Ты видишь только внешнюю сторону вещей. К тому же ты пользуешься всеми благами жизни, что могут позволить себе далеко не все. Многие до сих пор несчастны, таких большинство. Значит, они глупы. Они накормлены, образованы, могут в любую минуту воспользоваться любой информацией, имеющейся в галактике. На Земле все обстоит именно так. Однако, если ты окажешься где-нибудь на задворках, в новых колониях, ты увидишь, что тамошним жителям приходится несладко. До сих пор существуют тирании, войны и пытки. Мне доводилось сталкиваться с такими вещами. Земля теперь стара и степенна, но очень немногие из ее жителей готовы к восприятию чего-то нового. Безопасное, безбедное существование оборачивается полнейшей несвободой и ограниченностью. В некоторых же колониях люди обретают неожиданные дарования и таланты, однако новизна опыта и связанные с этим приключения нередко оборачиваются гибелью. Как видишь, за все приходится платить. «Но чем пришлось поступиться тебе?» — спросил Кавасита. «Разрывом родственных отношений, одиночеством, пусть теперь у меня есть ты. Мне мало жениха. Спроси, есть ли у меня друзья и сколько их. Отношения с одними осложняются превратностями служебных отношений. Лишь несколько человек из моего окружения готовы принимать меня такой, какая я есть, и при этом не преследовать никакой корысти. Но по-настоящему близких друзей у меня нет. Только в детстве». Внезапно в каюте раздался голос Диновы. «Анна, 1000 извинений. Дело не терпит отлагательств. До выхода осталось 20 минут. Эйгеры официально заявили о своей непричастности к тому, что происходит в Звездном кольце». Анна тут же села. «Сколько кораблей направилось к кольцу?» «Кто знает, может 500, а может и 1000. Мы сможем опередить их? Если воспользуемся нашим геодезическим накопителем и сожжем половину горючего. В том районе горючего днем с огнем не сыщешь. Пусть Кирилл берет курс на кольцо, но тратит не больше 3/8 нашего запаса. Большего мы позволить себе не можем. Мы находимся на жестком пайке». Она посмотрела на Каваситу и улыбнулась. «Что случилось?» — спросил тот. «Если Эйгор отрицает свою связь со Звездным кольцом, значит, существующие договоры на него не распространяются. Мы можем извлечь оттуда любое количество информации. И что мы будем там делать? Если поспеем туда первыми, то начнем с установки специального оборудования. Будь ты моим мужем, я бы открыла тебе некоторые секреты нашего семейства. Ты как, готов к этому?» «Если только что-то пойму». «Брось, я и сама ничего не понимаю. Там будут и уонтеры. Разве что после нас. Их корабль рассчитан на очень-очень продолжительные полеты, однако не может перемещаться в пространствах высокого уровня с такой же скоростью, как и Пилорос. У нас, Есио, не корабль, а просто огонь». Такой Кавасита видел Анну впервые. Она расхаживала по каюте, рассказывая о вещах ему неведомых, об уменьшении диаметра черной дыры с целью увеличения пространственного испарения, об изучении эффектов очарования и сцепления и о той роли, которую могут сыграть в разрешении этой проблемы пикулярные источники Звездного кольца, находившиеся в течение длительного времени в пространственно-временном континууме с измененным вероятностным фактором, и прочее, и прочее, и прочее. ЕЕ прервал предупредительный сигнал, оповещавший членов экипажа и пассажиров о переходе в другие пространства-время. «Спокойно, ребята», — послышался угрюмый голос Кондрашева. «Мы снова ныряем в ад. Да хранит нас Господь». Кавасита невольно вздрогнул. Модификаторы автоматически отключились, и лампы тут же засветили ярче. Анна лежала рядом, положив голову ему на плечо. «Ты дрожишь», — прошептала она. «То же самое бывало со мной и в детстве, когда меня водили на прививку. Чего ты ждешь, а чего и сам не знаешь». Лампы засветились оранжевым светом. Его нервы напряглись до предела. «Переход в искривленное пространство», — послышалось из интеркома. Кавасита прикрыл глаза, но тут же решил, что лучше держать их открытыми. Тьма была чревата слишком многим. «Пилорос идет почти на пределе своих возможностей», — сообщила ему Нестор. «Дыра будет сжиматься до тех пор, пока не потеряет за счет испарения до 3/8 своей массы. Это позволит нам уйти на очень большую глубину. Чем дальше ты от обычного пространства, тем большую энергию необходимо тратить на сохранение себя как такового. Эдакий порочный круг. Мы играем свою игру, стараясь не выходить за пределы дозволенного, и при этом не знаем ни своего конечного положения, ни того, когда прибудем на место. Хуже всего в этой ситуации оказаться на мели. Спасатели из Комбайн или из United Stars сдерут с нас столько, что от моего состояния не останется и следа. Теперь ответь мне, готов ли ты услышать несколько семейных секретов?» «Не знаю. С моей головой творится что-то странное». «Тогда я ограничусь простейшим. Я расскажу тебе о том, что мы обнаружили во время путешествия дедушки к Большому Магелланову облаку». Кавасита лежал в темноте, созерцая спящую Анну, игру огней на потолке, призванную успокаивать пассажиров во время пребывания корабля в искривленном пространстве. Он думал о семье своей невесты. Он прикрыл глаза и попытался представить свою первую невесту. 18-летнюю девушку из Нагасаки с гладкой бледной кожей и глазами Лани. Он уже стал забывать ее образ. В любом случае, они были слишком разными. Анна уступала японке в красоте, однако была куда живее и динамичнее. Но чего стоила ей эта энергия? Рожденная в Большом Магеллановом облаке, на расстоянии в несколько десятков тысяч парсеков от ближайшего человеческого поселения, она росла среди своих домашних и членов экипажей кораблей-исследователей. Ее мать, Хуанита Сигрид, культурбиолог, нанятый дедом Анны, вскоре стала полноправным членом этого необычного семейства. Анну унаследовала некоторые ее черты: способность к сопереживанию, цинизм, за которым скрывалась неуверенность в себе, и известную горечь. Когда семья распалась, пути родителей Анны разошлись, и о Хуаните Сигрид пошла недобрая молва. Трейком, Нестор, дед Анны, считал, что Хуанита предала его сына, хотя сам он относился к нему с явным недоверием. Выйдя замуж вторично, она постаралась забыть о прошлом, к которому относила и свою дочь. Отец Анны стал главой независимой консолидации. На связь с Анной он выходил крайне редко, однако та всегда испытывала к нему добрые чувства. К матери она относилась существенно иначе. За семейством Нестор угадывались очертания большого Магелланового облака. Вот где смогла проявить себя Хуанита Сигрид. На ближней стороне звездного облака они обнаружили брошенный артефакт, крупнейшую из известных людям искусственных структур. Она связывала воедино три звезды, находившиеся на расстоянии парсека друг от друга, и имела массу 7 плотных планет. Эта древняя паутина с протянувшимися на целые световые годы тенетами, сплетенными из углерода и кремния, покрытых тонкой металлической пленкой, была брошена задолго до открытия ее людьми. К этому времени она уже распалась на ряд частей, однако все еще имела определенную форму, поражавшую воображение. Чешевидный диск с тремя треугольными крыльями, указывавшими в направлении центра Млечного Пути, вернее, в направлении той точки, в которой он и центр находился 40 миллионов лет назад. Два мира этого региона некогда были обитаемыми, при этом имелись свидетельства того, что в работе над проектом участвовали обитатели обоих этих миров. Очевидно, им так и не удалось достичь уровня технологии, позволяющего осуществлять выход в искривленное пространство. Все силы обитателей этих планет были брошены на преодоление своего одиночества. Они пытались вступить в контакт с неведомыми им существами, преследуя некую, известную им одним цель. На дне мелководных морей, покрывавших поверхность одной из планет, были обнаружены необычные руины, позволившие исследователям восстановить некоторые фрагменты истории этого мира. Затем им посчастливилось найти в глубоких впадинах, некогда находившихся в прибрежной зоне континента, несколько металлических тетраэдров. Атомы этих тетраэдров хранили информацию об истории обеих цивилизаций. Вернувшись в нашу галактику, Несторы в течение 12 лет распродавали эту информацию. Впрочем, финансовые аспекты истории волновали Каваситу меньше всего. Его больше интересовало другое. Что должны были чувствовать представители двух этих цивилизаций, так и не сумевшие овладеть сколько-нибудь приличными скоростями и потому замкнутые в пространстве трех звезд? Интересно, удалось ли им выбраться из этой западни? Если да, то куда они отправились? Если нет, то куда исчезли? Покончили с собой? Вымерли? Он никак не мог уснуть. В голове возникали картины за картиной. Ему казалось, что все пространство и все время, каждый сантиметр каждого парсека, каждое направление и каждое мгновение наполнены множеством ками, следящих за происходящим. В тот миг, когда они пересекали пространство высоких уровней, наполнявшие его сознание странными образами, они опять-таки находились под неусыпным наблюдением ками. Как странно, что все остальные не понимают этого. Обман, иллюзия, план. Он никак не мог осознать свою роль, однако понимал ее важность. Он с ней не справился. Некогда он знал и причину этого. Две возможности, так же, как и у строителей той паутины — успех или провал. Он прожил очень долгую жизнь. Нет, если уж он так решил, ему ничто не помешает, даже его любовь к Анне. Поэтому он будет вести себя тихо-тихо и спрячется под масками знания, культурного развития, супружества. Он надеялся, что в нужное время они слетят с него сами собой. Корабли входили в Звездное кольцо и, если им удавалось уцелеть во внешних полях, пропадали уже за ним. Порой люди натыкались на их останки, перенесенные неведомой силой на расстояние в несколько световых лет. Они напоминали объедки, оставленные хищным зверем. На иных из этих судов все еще работали аварийные сигнальные маяки. Корабли, находившиеся за пределами поля, принимали эти сигналы, спешили к останкам и находили нечто кошмарное. Отдельные части пропавших кораблей и существ из каких-то неведомых миров. Страусы с большими головами, студенистые образования с приставшими к их ощетинившемуся наружному покрову глыбами льда, случались вещи и пострашнее. Ожившие корабельные останки. Казалось, некая рука вслепую вытягивала их из гигантского мешка какого-то космического затейника. Вначале эйгеры не отрицали своей причастности к этому феномену. Тогдашняя описывавшая его теория сводилась к тому, что они сумели создать вероятностные прерыватели, способные осуществлять обмен масс между мирами с близкими мировыми линиями. Затем сверхновая озарила своим блеском весь этот мир с его полями и аномалиями, наполнив его частицами своей расширяющейся оболочки. В бездонных глубинах космоса распустился цветок, смертоносный и вечный. Пиротехника отработала давным-давно. Остаток звезды Альфа, который превратился в источник жесткого излучения, находился в центре быстро расширявшейся газовой туманности. Пелорос вынырнул из высоких пространств в районе планетарной системы звезды Дельта и тут же занялся сбором информации. Роботы, которые обычно занимались чисткой устройств выхода-входа, устанавливали новое оборудование в сенсорные блоки внешней обшивки. Анна следила за происходящим с явным удовлетворением. Первые несколько часов после выхода корабля из искривленного пространства она работала, не покладая рук, принимая решение за решением и отдавая приказ за приказом. Довольно ухмыляющийся Джейсон Динова неотступно следовал за ней. Он привык видеть ее именно такой. Атмосфера домашней жизни подходила ей примерно так же, как шерстяной шарф звезде. Неожиданно, словно услышав некую неведомую команду, Нестор оставила всяческую активность и уселась в свободном углу грузового отсека, подперев подбородок руками и погрузившись в раздумья. Возле ее головы парили сферы двух иоминов. Неподалеку стоял и Динова, облокотившийся на переборку. «Ладно», — вздохнула она, — «принесите сюда церковную утварь из внутреннего храма. Изготовьте несколько дорожек из белого льняного полотна и клонируйте немного цветов из особого раздела. Я уже составила планы и списки. Вам следует ознакомиться с ними. Церемония должна начаться уже через 6 часов. Пошлите приглашение всем членам экипажа и дайте увольнительные дежурной смене. Пелорос может поработать и без них, верно?» Она вопросительно посмотрела на Динову. Тот утвердительно кивнул. «Прекрасно. Простите меня, я сейчас. Мне нужно кое перед кем извиниться». Кавасита находился в ее каюте. Он упражнялся с 4 легкими металлическими прутьями, позаимствованными на складе материалов. Она долго наблюдала за тем, как он вычерчивает и тут же стирает ими причудливые абстрактные движущиеся фигуры. Дождавшись конца упражнения, она печально произнесла: «Прости меня». Кавасита удивленно поднял на нее глаза. «Прости за всю эту беготню, ты знаешь, я ведь не могу измениться в одночасье, и вообще, я ничего не могу гарантировать». «Да, выходит, рискуем мы оба». «Но ведь и ты не отказался от своей мужской гордыни, верно?» «Я нисколько не возражаю против этого». «Брось, ведь ты не можешь не работать, не исполнять своих обязанностей. Меня это ничуть не задевает». «Слушай, а что мы станем делать, когда ты найдешь место, которое тебе понравится?» «Я знаю, что буду делать в этом случае я, но не знаю, что станешь делать ты». «Все это уже стало моей плотью и кровью. Во всяком случае, так мне казалось до сих пор. Без этого я стану другой, но...» «Тогда тебе не следует оставлять своего дела». «Я уже говорила, мне понадобится какое-то время, чтобы обдумать все это еще раз. Чем я буду заниматься, кем стану? Мне надоело носиться по всей галактике за призрачными сокровищами. Не может же так продолжаться всю жизнь. Я видела, чем это обернулось для моей семьи. Мне бы хотелось на какое-то время отойти от деятельности такого рода и заняться чем-то другим». Она присела на поле стола. «Ты мне веришь?» «Не совсем». «И ты согласен пойти на такой риск?» «Да». «Да, ты, похоже, прав. Мы с тобой редкостные идиоты. Ты идешь на риск каждый день, понимая, что любой твой шаг может оказаться роковым. И что же я вижу? Тебя смущает такой пустяк?» «Я трусиха, и блюшка у меня нежная-принежная. Прежде я к себе никого не подпускала, ну а потом появился ты. Ты и подойти ко мне умеешь, и коготки у тебя острые». Он положил шесты на пол и вытянул руки перед собой. Она подошла к нему, с трудом переставляя ноги и обливаясь потом. «Если бы у меня остались хоть какие-то уязвимые места, я бы открыл их тебе», — сказал он. «Честный обмен. Но теперь я не ведаю и того, где нахожусь сам. У меня есть только одна цель, и никто не заставит меня отвернуться от нее, даже ты. Мы не лишимся свободы. Нет, скорее мы обретем ее, став друг для друга чем-то вроде якорей в бушующем море». Она отстранилась от него и заулыбалась. «Молоденькая невеста и старый жених...» «Все уже готово?» «Почти. Кондрашов согласился стать твоим шафером, да и Денова согласился меня отпустить, что кажется мне символичным. Он уже обеспокоен судьбой будущих проектов. Что до подружек невесты и девочек с букетами, то с ними проблем тоже не предвидится». «Я не знаком с церемониями такого рода». «Поверь, я тоже. Но ведь ты позволил мне устроить все так, как я сочту нужным». «Я боюсь сделать что-нибудь не так». «Там нет ничего сложного. Выход, церемония, свидетельство сторон». «И медовый месяц, целиком отданный работе. Не многовато ли?» Анна вздохнула. «Я не могу не воспользоваться такой возможностью. Ставка слишком высока». «Для японцев брак значит очень многое». «Он не безразличен мне. И все же...» «Послушай, а почему бы нам на время не забыть обо всех этих проблемах?» Она подбоченилась и покачала головой. «Нельзя же начинать с плохого, верно?» «Ты обеспокоена своими желаниями, а ты уверена в том, что они именно таковы?» Его лицо не выражало ничего, однако Нестор показалось, что он чем-то недоволен. «Да, уверена». Он улыбнулся. «Единственное, о чем я прошу, так это о том, чтобы ты осознавала все свои желания. Я достаточно гибок, внешние условия меня волнуют мало». «А мне бы хотелось знать, о чем ты думаешь на самом деле», — вздохнула Анна. «Ты кажешься мне излишне рассудительным». «Риск — благородное дело», — усмехнулся Кавасита. «Одна часть меня хочет, чтобы ты изгнал меня из этого треклятого звездного кольца. Другая считает, что ты должен потакать всем моим прихотям, включая и эту. Я и сама не знаю, чего хочу больше». «Мне далеко не безразличны результаты экспедиции», — задумчиво произнес Есё. «Если Ками, называющие себя Эйгорами, не имеют никакого отношения к этим звездам, то кто стоит за всеми этими историями?» «Ты считаешь это дело рук перфидизийцев?» Она плотно сжала губы. «Ну тебя к черту! Ты надо мной издеваешься! Скажи, что тебе нужно? Только не лукавь, не то я отменю свадьбу». «Ты что, сердишься?» «Как ты догадался? Ты играешь со мной, как кошка с мышкой. Говори все как есть». Кавасита заложил руки за спину и принял непринужденную позу. «Мне уже доводилось видеть тебя рассерженной. В этом состоянии ты теряешь рассудок. Поэтому слушай и не перебивай. Ты не можешь управлять мной, и обстоятельства твои меня нисколько не тяготят. Я принял ряд решений, основанных на вещах тебе неведомых. О переживаниях, сопровождавших их, я не рассказывал ни тебе, ни кому-то другому. Я мог бы вернуться в свой собственный мир и жить там достаточно сносно. Моя тамошняя жизнь будет отличаться от теперешней только тем, что мне не придется носиться по галактике. Подобные скитания представляются мне роскошью весьма сомнительного свойства. Они могут вызывать определенный интерес, но и только. Нет, ты только не подумай, что я осуждаю тебя. За то, что церемония пройдет именно так и именно здесь, в месте которого в известном смысле не существует. О своем отношении к семейным узам ты сможешь подумать и потом. Я женюсь на тебе только за тем, чтобы стать твоим мужем. Ни о каком расчете здесь не может идти и речи. Могу сказать одно. Мне нравятся далеко не все женщины. И еще. Я стал тяготиться одиночеством. Если ты будешь то и дело улетать от меня, тебе действительно не следует выходить за меня замуж. Несколько минут назад ты говорил нечто иное. Любовь сделала меня непоследовательным. Я и сама не знаю, что мне нужно. Тогда не выходи за меня. Я знаю, что хочу сделать. Знаю, в чем состоит мой долг. Если я стану твоим якорем, а ты кораблем, связанным со мной длинной тонкой цепью, то нам лучше не связывать себя браком. Да. Иначе он превратится в пародию. Я мог жениться во время войны. Жена бы осталась дома, я бы отправился на фронт. Потому я этого и не сделал. Подобной философии я придерживаюсь и поныне. Выходит, мне не следует выходить за тебя замуж? Кавасита отвернулся от Анны и раздраженно пожал плечами. Я этого не говорил. Я тоже так не считаю. Но я не уверена, что мы сможем разом уладить все проблемы. Сможем ли мы прийти к разумному компромиссу? Поживем, увидим. Главное — хранить верность друг другу. Ты в этом уверена? Да. Что касается деловых путешествий, вернее, даже не так. Планируя путешествие любого рода, я буду советоваться с тобой. Мы не будем вырабатывать жестких правил, они нам в любом случае не помогут. Все правильно. Не знаю, сколько мне нужно путешествовать, чтобы поддерживать себя в форме. Ты поможешь мне понять это. Она обняла Есио и склонила голову ему на шею. Мы противоречим сами себе. Ни ты, ни я не знаем того, как решаются подобные проблемы. Одного здравомыслия недостаточно. Мы не будем принимать поспешных решений. Пусть все идет своим чередом. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной. Кавасит рассмеялся. Мы оба сошли с ума. Ты еще больше, чем я. Ты обладала всем, но желала большего, удовлетворяться чем-то меньшим. Я же готов мириться с чем угодно, но только не с расставанием. Он повернулся к Анне и заглянул ей в глаза. Меня страшит мысль о расставании. Не надо так говорить, пробормотала Анна. Тогда ответь, чем мы отличаемся друг от друга? Мы вступим в брак подобно тому, как это делали миллиарды людей до нас. Мы боимся потерять друг друга, боимся расстаться, верно? Верх незрелости. Мы ведем себя как дети. В отличие от тебя, я вышла из этого возраста совсем недавно, заметила Нестор. Да? А ты посмотри на меня повнимательнее. Я остался таким же, каким был в 25 лет. Мое тело ничуть не изменилось. Люди, окружавшие меня, могли относиться ко мне как к патриарху, но это ничего не меняло. Да и в постели ты не очень-то походишь на старца. До последнего времени моими любовницами были бесплотные духи. Я спал 4 столетия, спал и видел сны. Если я женюсь на тебе, ко мне вернется подлинная жизнь. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Теперь, после того, как произнесены все эти слова, женитьба превращается в пустую формальность, верно? Праздник, устраиваемый нами для других членов экипажа, не более. Честно говоря, я страшно не люблю все эти формальности. Все очень просто. Выход, церемония, свидетельство сторон, усмехнулся Кавасита. Нестор коснулась подбородком его груди и заулыбалась. Кто бы нам счастье пожелал? Слушай, а вина у тебя случаем нет? Нет, ничего проще. Нестор заказала вино, и в следующее мгновение с обеденного столика взлетели 2 наполненных высоких бокала. Виноградное, прошептала она. В грузовом отсеке хранится несколько бочонков с таким вином. Я купила их на земле перед самым вылетом специально для нашей свадьбы. Давай для начала попробуем его сами. Они подняли бокалы друг за друга. Боже, рассмеялась Анна, отерев губы. Да ведь оно совсем не зрелое. Придется отправить его на переработку. Выдержка из записи Есио Каваситы. Перевод с японского осуществлен программой-переводчиком Тревор. 1360-C20. Женитьба. Какая мелочь. Тебе уже за 400, а ты все о том же. До этого я был женат 7 раз, правда, жен моих на деле не существовало. Сие установление мне уже знакомо, хотя божественные духи могли и исказить некоторые детали. Анна Сигрид Нестор — сильная, любвеобильная, ранимая. Все это походит на прыжок с высокой кручи. Там, под куполом, такие мелочи, как женитьба, никогда не вызывали у меня особых переживаний. Наверное, нечто подобное испытывает актер, играющий отведенную ему роль. На что я себя обрекаю? Пройдет еще сколько-то времени, и моя жизнь подойдет к своему закономерному концу, к смерти. Возможно, все это время я так и буду оставаться женатым мужчиной. Такие дела. Анна тоже страшно нервничала. Мы были мокрыми от пота, несли какую-то чушь, смеялись над собственными ошибками. Кто-то плакал вместе с Анной, кто-то смеялся вместе со мной, когда я разволновался настолько, что стал забывать английские слова. Женитьба проходила в грузовом отсеке. Церемонией руководил экуменический служитель. Свидетельство было составлено программой-советником Пелароса и заверено 3 юристами-людьми. Мы не являемся гражданами какой-то определенной страны и потому не принимаем на себя практически никаких обязательств. Все очень просто. Дети, рожденные естественным путем, или, что бывает куда чаще, выращенные экс-утеро, автоматически получают право на владение определенной долей ценных бумаг, зависящей главным образом от общего числа детей и совокупной оценки принадлежащей семье недвижимости. Исчисление оных процентов и долей производится персональными программами-советниками. Об иных отклонениях от международного права говорить не будем. После того, как церемония и праздник завершились, Анна отвела меня в сторонку и сказала, что настало время начать наш медовый месяц. Что мы и сделали. Во время следующего дежурства Пелорос открыто объявила о своем присутствии в дельта-системе Звездного кольца. Анна назначила Каваситу заместителем командира посадочного модуля, и Кондрашов тут же начал знакомить его с работой исследователя. В течение одной только первой недели были зарегистрированы позывные 400 различных судов, прибывших сюда вслед за Пелоросом. Среди них был и флагманский корабль ее отца. Экипаж занялся подготовкой встречи, и вскоре два ныряльщика уже находились на близких звездных орбитах. Начался обмен гостями, особыми припасами и новостями, которые не передаются по обычным каналам связи. Неожиданно для всех на борту Пелороса появился и сам Донатьен Нестор. Анна встретила его на временной станции для приема гостей, находившейся в отсеке спускаемого модуля. Это был высокий сухощавый человек с выразительными чертами лица, живо напомнившими Кавасити некоторые из его боевых масок. Хищный крючковатый нос, вздернутые уголки век, тонкие губы, застывшие в высокомерной улыбке. Властно обняв Анну, он поздравил ее с тем, что ей удалось попасть сюда одной из первых, после чего повернулся к Кавасити. «Насколько я понимаю, это и есть новый член нашего семейства?» Медоточивый, негромкий, приятный голос. Он протянул Кавасити руку, и тот с готовностью пожал ее. Легкое, скромное рукопожатие. Японец отвесил Донатьену поклон, на который отец Анны ответил легким кивком. «Вы у нас прямо герой. К сожалению, ваша история прервалась. Иначе бы я не дожил до этого времени», — заметил Кавасита. «Анна». Донатьен вновь обнял свою дочь, но на сей раз без былой уверенности. «Папа, знал бы ты, как мне тебя не хватает», — рассмеялась Анна. «Нам тоже трудно без тебя. Впрочем, нам грустить некогда. Я слышал, ты преуспеваешь?» «Все прекрасно. Мы с Есио считаем, что после этой работы сможем на несколько лет отойти от дел. Будем путешествовать по галактике, как туристы». «Я никогда не позволял себе ничего подобного», — вздохнул Донатьен. «Пожалуй, мне этого даже не хотелось. Кавасита-сан, как вам удается ладить с моей своенравной дочерью?» «Прекрасно», — ответил Есио. «Вот и замечательно». «Хм, вы говорите без малейшего акцента. Быстро же вы овладели языком». «Я долго готовился». «И все-таки вы не тратили времени даром. Анна, есть ли у вас освежающие напитки и место для отдыха? Мои спутники наверняка притомились. Анна, хочу познакомить тебя с моей подружкой. Ее зовут Джулия Хорстен». Жестом руки он указал на высокую, стройную женщину с неправдоподобно тонкими запястьями и лодыжками, которые никак не вязались со внушительным бюстом и широкими бедрами. «А это твой сводный брат Маркус». Рыжеватому рослому мальчику было не больше 10 лет. Он вежливо заулыбался. «Вы летали на самолетах?» — поинтересовался Маркус. Кавасита кивнул. «Давным-давно». «Топили авианосцы?» — не унимался мальчик. «Скорее сражался с теми, кто хотел это сделать», — ответил Кавасита, покачав головой. «Мы хотели немножко пообщаться с вами». Джулия окинула модульный отсек взглядом, исполненным крайнего достоинства. «Что до Донатьена, то он наверняка захочет обсудить проблему партнерских отношений и возможных соглашений». «Не стану отрицать этого. Анна, скажи, твое сенсорное оборудование действительно уникально? Папа, ты забыл о том, что счета у нас теперь разные». «Все правильно. Есио, она и тебя к своим счетам не подпускает». «Мне кажется, мы будем вести дела совместно». «Именно так», — подтвердила Анна. «И потом, Есио обладает собственным состоянием. Он мог бы обойтись и без меня, но...» Она оборвала фразу на полуслове, боясь сказать что-нибудь лишнее. И, подозвав к себе Динову, занимавшегося погрузкой сенсорного оборудования на спускаемый модуль, представила его родственникам. «Джейсон знает о корабле больше моего, и ему явно хотелось бы поговорить о деле. Но, думаю, в этой ситуации он предпочтет выступить в роли провожатого прекрасной дамы и моего юного братишки. Я права, Джейсон?» Динова согласно кивнул, хотя было видно, что это предложение не вызывает у него особого энтузиазма. Джулия смерила его презрительным взглядом, однако приняла предложенную руку и попросила Маркуса следовать за собой. «Вот и хорошо», — кивнул Донатьен. «Я полагаю, ты уже привела в готовность специальные сенсоры. Не воспользоваться ими было бы глупо. Ты же у нас совсем не глупа. Дочка, сдается мне, здесь мы не найдем ничего стоящего. У тебя нет такого чувства?» Анна удивленно склонила голову на бок. «Я могу сообщить тебе кое-какую информацию», — продолжил Донатьен. «Материя трех исследованных нами систем не претерпела никаких изменений. Оболочка сверхновой имеет аномальную гипертонкую структуру. Однако корреляции между этим обстоятельством и вероятностным искажением мы так и не нашли. Папа, ты, похоже, решил заняться обменом информацией, но мне пока нечем тебе ответить. Ерунда. Я хочу сказать одно. Все эти аномалии имели искусственный характер. Тонкий уровень остался неизменным. За исключением самой звезды Альфа. Они направились к противоположному концу отсека. Анна спешила увести гостя подальше от таинственных блоков. Процесс имел естественный характер. Тем не менее, мне кажется, здесь не обошлось без Эйгоров. «Ничего подобного», — возразил Кавасита. «Да неужели?» — Донатьен изумленно уставился на японца. «Что вы имеете в виду, Кавасита-сан?» «Если верить библиотеке Анны, Эйгоры — существа действительно необычные. Да вот только скрытными назвать их сложно. Их заявление о том, что феномен звездного кольца имеет отношение к ним, указывает лишь на стремление воспользоваться сложившейся ситуацией». «Верно замечено», — согласился Донатьен. «Им чужда честность, присущая нам, людям. Их идея истинного существенно отлична от аналогичной человеческой идеи. Я полагаю, здесь поработали перфидизийцы». Донатьен кивнул. «В любом случае, мы должны были бы наткнуться на какие-то артефакты. Если только мы не ведем речь о перфидизийцах», — возразил Кавасита. «Разумеется. Но это «если», тем не менее, существует. Вы думаете, Анна пошла на такой риск случайно? Анна, я, все остальные? Как ты полагаешь, охота уже началась?» «Я искренне надеялась, что у нас найдется иная тема для разговора», — вздохнула Анна. «Прости», — тут же нашелся Донатьен. «С вас хватит и Маркуса с Джулией. Мне же нужно как можно скорее вернуться на свой корабль». «Брось», — ответила Анна с холодной улыбкой. «Ни шпиков, ни проблем там нет. Они предпочитают следовать за тобой». «Они же у меня овечки», — пробормотал Донатьен. «Робкие, невинные овечки». Анна рассмеялась. «Да, Донатьен, считал нас теперь действительно разные. Мы действительно рады видеть вас здесь. Оставайтесь». «Гонки уже начались. В этой системе 16 обломков породы. У гаммы 14, у эпсилона 3, у альфы 1. Я собираюсь исследовать все». «Ну что ж, удачи тебе», — улыбнулась Анна. «Селенок-то у тебя хватит, парень?» — спросил Донатьен, повернувшись к Кавасити и протянув ему руку. «Когда-нибудь вы зададите такой же вопрос Анне», — сказал Кавасита без тени улыбки и ответил Донатьену вялым рукопожатием. «Как знать. Как только господин Динова наобщается с Джулией и Маркусом, мы отправимся назад. Спасибо за прием». «Не за что», — ответила Анна. «Родственники мы или нет?» «Все правильно. Они исчезли так же стремительно, как и появились». Кавасита решил проводить Анну в каюту. В течение нескольких минут она мерила ее шагами и даже всплакнула. «Не мог остаться даже на часок. Сильный человек. Да и бизнесмен удачливый. Но при чем здесь все это? Ты знаешь, я всегда считала, что члены семьи должны хранить верность друг другу, а не своим чековым книжкам». «Первой о них вспомнила именно ты», — напомнил Кавасита. «Просто я знаю своего отца. Ради прибыли он готов на все. Он и ангелов начнет соблазнять, если только решит, что это благотворно отразится на его финансовых делах». «Нет, Есё, с ним происходит что-то не то. Я люблю отца по-прежнему, но с удовольствием поучила бы его уму-разуму. мы не станем заниматься этими самыми обломками. Я намерена исследовать древнюю запретную зону и увидеть ее такой, какая она есть». «Обломки», — пробормотал Кавасита. «Рассеянные в пространстве останки». «Именно. Мы знаем одно. Некие неведомые нам силы извергали их наружу, причем происходило это еще до взрыва Альфы. Она вызвала на связь Динову и отдала ему два приказа. Все сенсоры следует направить на древние границы зоны. Да, и пронырните поближе к этому месту. Мы немного развлечемся». На борту Пилороса находилось 30 физиков, каждый из которых специализировался в какой-то своей особой области. Им предстояло решить весьма непростую задачу. После того, как были развернуты новые сенсоры, они приступили к неспешному поиску предметов, имевших размеры, несопоставимые с размерами зоны. Поиски иголки в стоге сена или песчинки на морском берегу показались бы им сущим пустяком. Ведь они искали останки кораблей, перехваченных прерывателями вероятности звездного кольца. Они надеялись услышать излучение атомов, попавших в этот страшный провал меж мирами. Граница сферы разрыва находилась на расстоянии 25 световых лет от орбитального центра альфа и бета-компонент. Поскольку вероятность нахождения остатков, если только те еще существовали, была обратно пропорциональна расстоянию от центра, максимальные их концентрации должны были наблюдаться именно в центральной зоне. В течение первой недели они не нашли ничего. Есио попытался оценить масштаб поисков и прикинул на своем тапосе примерный объем исследуемого пространства. Физики пришли к выводу, что искать останки за пределами сферы с радиусом 20 световых лет нецелесообразно, и тем самым поставили перед собой более скромную задачу. Им предстояло исследовать всего лишь 2,7 умноженное на 10 в 43 степени кубических километров пространства. Есио покачал головой и состроил гримассу. На второй неделе объем исследований был существенно сокращен. Физики решили заняться исследованием траектории выхода кораблей наиболее известных цивилизаций из пространств высоких порядков. И тут же обнаружили 3-тонный металлический слиток, обладавший незначительной радиоактивностью. Установить его происхождение не представлялось возможным. Хотя найденный объект и попал в пространственный разрыв, он мог оказаться обычным астероидом, на котором отрабатывалась техника борьбы с космическими кораблями. Тем не менее, слиток был доставлен на борт, исследован и помещен в отдельный отсек. К концу первого месяца экипаж уже валился с ног от усталости, которая отнюдь не способствовала ускорению поисков. Судя по отчетам кораблей, занимавшихся изучением трех первых систем, они тоже не обнаружили ничего сколько-нибудь существенного. Динова, следивший за энергобалансом и мечтавший о прибыльных делах в других частях галактики, предложил Анне завершить работу над проектом и заняться более осмысленной деятельностью. Анна никак не отреагировала на это предложение. К этому времени Кавасита уже освоил спускаемый модуль и теперь учился у Диновой ведению финансовых дел Нестор. Ему пришлось немало попотеть. Хотя там, под куполом, в свою бытность советником Сигуна Юритома, Кавасита уже сталкивался с примитивной экономикой, он практически не был знаком с этой стороной человеческой деятельности. Динова оказался достаточно знающим, но весьма и весьма нетерпеливым наставником, не питавшим особых симпатий к своему ученику, отвечавшему ему тем же. Кавасита стал принимать участие в вахтенных дежурствах. Первые же отчеты заместителя командира, представленные им Кондрашову, позволили последнему прийти к заключению, что Кавасита вполне соответствует занимаемой должности. Эти дежурства напомнили Есио бесконечные ночные вахты на Хирю, когда он и офицер, представлявший летный состав авианосца, стояли на мостике в ожидании рассвета. Чего нет в глубоком космосе, так это рассветов. Единственным более или менее ярким объектом был далекий постепенно меркнущий факел компоненты Альфа, вспыхнувший 20 лет назад. На шестой неделе в пространстве было замечено крошечное образование. Для подтверждения и уточнения результатов первого наблюдения все корабельные приборы и установки были отключены на 10 минут, а приемные сенсоры переведены в низкотемпературный режим работы. Объект вновь прописался на экранах приемников. Масса этого тела составляет что-то около килограмма, а находится оно на расстоянии 200 000 километров, доложил появившийся на мостике Нестор, руководитель исследовательской группы. Сигнал очень слаб и подвержен флуктуациям. В данный момент он находится практически на нулевом уровне. Если наше положение в пространстве изменится, мы можем потерять его. Это может произойти и в том случае, если мы так и не сдвинемся с места, хмыкнула Анна. Продолжайте наблюдение за объектом и отправьте к нему посадочный модуль, задав необходимые координаты. Оснащен ли посадочный модуль необходимым оборудованием? Какой прибор использовался вами для наблюдений? Мы использовали эффект расщепления виртуальных частиц с последующей генерацией. Назовите мне нужный модуль. 4. Если в течение ближайших 5 дней мы не найдем этот ваш объект, господину Динову будет отдана команда взять курс на Бейлис-Эханев. Она тяжело вздохнула. Я устала. Новобрачный — это не к лицу. Руководитель исследователей ухмыльнулся. Смотря что вы имеете в виду. За эти слова на вас будет наложено дисциплинарное взыскание. Вы сами определите его тяжесть. Когда что-нибудь надумаете, доложите мне, сказала Анна, направившись к выходу. Так точно, госпожа. Модуль с роботами-поисковиками покинул отсек уже через час. Медленно, словно животное, вынюхивающее мелкую добычу, крался он по пустынным пространствам, вслушиваясь в сигналы своих чутких сенсоров. Роботы, оснащенные специальными помехоподавляющими устройствами, нырнули в непроницаемое безмолвие вечной ночи. Кондрашов и Динова присоединились к стоявшему на мостике руководителю исследовательской группы. «Есть!» — воскликнул тот, заметив вспышку индикатора. «Вещица весит 1,5 килограмма. Скоро она будет у нас. В грузовом отсеке собралась большая часть членов экипажа и, по меньшей мере, треть пассажиров Пилоросса. Вскоре туда въехала тележка с роботом-поисковиком. Последний показал присутствующим прозрачный контейнер. Он походил на мать, исполненную гордости за свое чадо. «Похоже, это часть чего-то большего», — заметил Кондрашов, коснувшись капсулы пальцем. «Обратите внимание на сглаженные края. Судя по всему, в течение какого-то времени обломки образовывали достаточно компактное облако и интенсивно терлись друг о друга». «Корабельный банк данных имеет информацию об этом объекте», — сообщила Сфера. «Да», — изумилась Анна. «И что же он может сообщить о его происхождении?» «Этот предмет является частью давно снятого с производства устройства КТН-67. Корабельный туалет, используемый в условиях невесомости. Данное изделие, скорее всего, произведено до 2300 года и изготавливали его, вероятно, на Земле». «Корабельный туалет», — пробормотала Анна, глядя на контейнер. «Вряд ли он оправдает наши расходы». «Кто знает, может, мы и корабль найдем. Туалет-то у нас уже есть», — мрачно буркнул Динова. «Всего было произведено около 20 000 подобных устройств», — невозмутимо продолжила Сфера. «Идентифицировать данные изделия практически невозможно, поскольку все названные устройства совершенно идентичны». «Все, Джейсон, довольно. Хватит с нас этой дурацкой охоты. Вы согласны со мной?» «Я давно ждал этого. Но, полегче на поворотах. Впрочем, я заслужила такое отношение. Интересно, что думает обо всем этом мой отец? Вряд ли он что-нибудь нашел». На мостике появился Кавасита. «Я чувствую их присутствие», — пробормотал он. «Я знаю, что они здесь были». «И что же они здесь подделывали?» — спросил Кондрашов. «Играли в шашки нашими космическими кораблями?» «Почему бы и не поиграть?» — пожала плечами Анна. «Может, мы имеем дело с подростками, решившими сыграть с нами в прятки?» Кавасита покачал головой. «Очень-очень старые дети». «Не взрослеют, не занимаются делом, да и ведут себя как-то по-дурацки. Звучит неплохо», — усмехнулась Анна. «Что ж, нам так и придется довольствоваться знаком вопроса. Фактов-то у нас в любом случае нет. Кирилл, не забудьте послать поздравления и моему отцу». Она взяла Есио под руку. «Я нисколько не шутила, говоря об отдыхе. Джейсону придется изменить график. У нас с тобой будет самый настоящий медовый месяц. И проведем мы его вдали отсюда, слышишь? Нам предстоит посетить 20 миров. Я не хочу становиться вторым Донатьяном. Кавасита посещал сферу для наблюдений 6 раз и каждый раз приближался к ней с трепетом. Он не знал, какой будет его реакция на сей раз. Он хмуро обвел взглядом усыпанные звездами небеса, испытывая ставшее уже привычным и приятным состояние невесомости. Вот уже 6-й раз он заказывал сфере одну и ту же лекцию. Сфера тренькнула и начала свой рассказ. Когда космические корабли стали выходить в пространство высоких уровней, понятие расстояния от звезды до звезды утратило всяческий смысл. Ошеломляющая безмерность уступила место кратковременному нервному расстройству. Но не следует думать, что все в этом новом мире диктуется соображениями экономической целесообразности. Да, когда путешествие оценивается расходом энергии и длится не более 3 месяцев, галактические просторы уже не кажутся чем-то загадочным. Однако не следует думать, что приключения стали достоянием истории. Кавасита слушал механический голос в полуслуха. Он погрузился в раздумья. Он сыт, его любят, у него есть работа. Мучившие его вопросы как бы отошли на задний план. Он постоянно был занят чем-то другим. Столетия, проведенные под куполом, обратились в ничего не значащие воспоминания. И все-таки его продолжало снедать чувство собственной неполноценности. Там, под куполом, он не ведал собственных пределов. Но теперь, когда стал смертным, все начало представляться ему суетным и пустым. И оценивать себя и свою жизнь он стал совершенно иначе. Бухгалтерская книга. В одной графе скоротечные минуты его жизни, в другой — список свершенных им дел. Число последних представлялось ему исчезающе малым в сравнении с числом деяний, потребных для овладения совершенным знанием. Стало быть, идти к мудрости путем совершенного знания небезопасно? Подобный вывод не соответствовал бы истине. Единственное, что остается путешественнику — съехать по трубе в сферу для наблюдений, находящуюся в 10 метрах от поверхности корабля. В черном пространстве, усеянном звездами, корабль кажется совершенно недвижным. Если ставший невесомым путник займет место в центре сферы и повернется спиной к входной трубе, единственной его реальностью станут эти звезды. Звезды и чернота небес, раскинувшихся на многие триллионы километров. Абсолютная тьма. Кажется, что сознание растворяется в ней. Народ Анны решительно пошел по пути совершенного знания, пытаясь создать цельную картину мира, которую ему так и не суждено будет увидеть. Другой путь также тщетен и опасен. Это путь абстракций и символов. Язык абстракций быстро превращает их приверженцев в свою жертву. Разум же при этом вязнет в пучине невнятицы. Существует и такой путь, как созерцание. Этот путь приводит к приостановке выполнения ряда ментальных программ при одновременном усилении других мыслительных процессов, вследствие чего человек овладевает всей ментальной сферой. Но для реализации столь высоких степеней созерцания потребно уединение. Кавасита же любил жизнь. Тьма. Кажется, что сознание растворяется в ней. Через некоторое время человек начинает привлекать блеск и расположение звезд. Он вспоминает о религии и философии и начинает задавать себе детские вопросы. Почему Творец расположил звезды именно так, а не как-то иначе? Почему они похожи на животных, на людей, на лица? Потом это проходит. Следующая фаза — ощущение кромешного ужаса. Человек хватается за плечи и смотрит на свои ноги, боясь, что уже потерял себя в этой безмерности и пустоте. И все же он заставляет себя остаться в сфере, где нет ни горизонта, ни знакомых предметов, ни ориентиров. Он вновь начинает думать о расстояниях, пусть и отказывается верить собственным глазам. Кавасита прищурился и посмотрел на звезды, прекрасно понимая, что просто не способен увидеть все. Что-то всегда остается незримым. Его душу объяла такая скорбь, что на глаза навернулись слезы. Молиться он уже не мог. Духи, смущенные видом своих подобий, оставили его. Ками приняли новый образ, к которому он уже не мог обратиться с молитвенным воззванием. Бог или богиня оставались неумолимыми. Неумолимыми и безмолвными. Он уже не доискивался их. Кто-то пытается оценить расстояние до ближайшей звезды, промеряя его длиной человеческого тела. Другой думает о том, сколько жизней продолжалась бы его прогулка, существуй на небе дорожка, ведущая туда. Проходит и это. Человеком овладевает оцепенение. Так чего же он искал? Как бы он ни любил Анну, она никогда не казалась ему ответом на его вопросы. Ее жизнь диктовалась сиюминутными проблемами и практическими решениями. Тем не менее, любовь к ней была единственной реальностью его нынешнего существования. Все прочее было иллюзией, сном, космические корабли, далекие миры, всесильные похитители и исторические фантазии под стеклянными сводами купола. Прикосновение к черной дыре, выловленный в космических далях нужник. Он заулыбался. Настоящий театр теней. Комедия. Все это время он искал, нахмуренные брови, искал, руки сжатые в кулак. Однако кончится все это может смехом и ребячливым поведением. Последние являются плохим признаком. В конце концов человек закрывает глаза, после чего сфера подвергает его легкой встряске, возвращает на корабль и советует посвятить несколько часов общению и активным упражнениям. Немногие забывают испытанное переживание. Некоторые пытаются стереть его, боясь, что оно будет преследовать их всю жизнь. Некоторые относятся к нему как к религиозному опыту. На людей же неразвитых, бесчувственных или лишенных воображения оно не оказывает сколько-нибудь заметного влияния. Даже животные смотрят на звезды с большим интересом. Для этих же людей мир является чем-то существующим единственно в них и для них. Он искал путь, который даровал бы ему покой, сопровождаемый чувством собственного достоинства и выполненного долга. Для этого Есио требовалось понять, почему он отказался покончить с собой. И традиция, и воспитание требовали именно этого. Он не смог перенаправить историю и знал, что причина этого кроется в той же непонятной слабости, приведшей, помимо прочего, и к страданиям мириадов духов. 400 столетия назад он не смог присоединиться к своим прославленным командирам, совершившим сеппуку на мостике Хирю. Он не стал кончать с собой и после того, как узнал о поражении Японии и отречении императора. Он отступился от всего того, во что некогда верил. Повсюду только тени, игра теней. Теперь у него не было выбора. Плыть по течению и ждать. Ничего другого ему не оставалось. «Выход в пространство высокого уровня произойдет через 30 минут», — предупредил его мелодичный голос. «Через 10 минут сфера закроется». Кавасита развернулся и, ухватившись за поручень, вернулся в туннель. Колонии в космическом пространстве и на планетах различных типов, свободные государства, консолидации ряда миров — планеты, пока только мечтающие обеспечить собственную независимость возвратом консолидации полученного некогда займа. Мы можем посетить и запретные миры, где разумная жизнь уже существует или только должна появиться в обозримом будущем. Вероятно, подобная классификация миров покажется тебе донельзя странной, но на деле в ней нет ничего странного. Выбирай. Атлас содержит 70 тысяч миров. Я могу заправиться топливом на 4 года вперед. Если же мы сможем сочетать приятное с полезным в каждом 6-м или 7-м мире, Динова не будет считать нас бездумными мотами. Половина окружения покинет меня еще до начала путешествия, но на их места метят уже 10 тысяч любителей долгих путешествий. «Долгих путешествий?» — переспросил Кавасита. «И насколько далеко мы можем забраться? Теоретически мы можем побывать в любой части галактики, однако этот атлас охватывает только около 1% входящих в нее звезд. Все прочие маршруты относятся к категории исследовательских. Для того, чтобы воспользоваться ими, нам пришлось бы внести определенные изменения в расписание полетов. Думаю, тебя вполне устроит и знакомство с 20 освоенных миров. Анна улыбнулась. На исследовательских маршрутах я вновь могу увлечься какой-нибудь безумной идеей. Ты полагаешь, это путешествие пойдет тебе на пользу? Да. Разве ты не любишь путешествовать? Я знаю несколько таких местечек, где мы могли бы спокойно обдумать наши планы. Это уже не просто планеты, а колонии О'Нила, миры зародыши и астеромы. Когда мы сможем отправиться в путь? Через 3 дня. Динова сейчас находится в центре, он занимается нашими лицензиями. Через 3 дня мы оставим Мириадну, а вместе с ней и все остальное. Если у нас ничего не изменится. У нас ничего не изменится, покачала головой Анна. Вот уже 5 лет, как я не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. Ты бы знал, как меня замучили эти кошмары. Я ведь уже и не сопротивлялась. Думала, будь что будет. Но теперь все иначе. Начнем с Бейлис Эханев. Интересно, насколько медовых месяцев меня хватит? Даже не знаю. Ты у нас сильная. Бейлис Эханев. Эледия. Земля горшечника. Санта Цубарая. Виноградник смерти. Иоланта. Итака. Орб Веччо. Орб Нуова. Звездная твердыня. Феникс. Сон. Кеттер Вансис. Ангельское гнездовье. Дирак. Куда подальше. Старый Мао. Квантико. Перспект. Черный пруд. Плюрабель. Гаутама. Дар Изиды. Бог, ведущий битву. Вероника. Бог, ведущий битву, был приближен к земным условиям. Архитектор Роберт Кан создал систему взаимосвязанных великолепных городов для замкнувшихся в них иудео-христиан и мусульман, решивших низвести небеса на твердую почву и поселиться подальше от неверных. Дирак был суровой планетой, вращавшейся вокруг вспыхнувшей сверхновой, что находилась в одной из оконечностей по флашванской расселины. Анна подобрала здесь кусок силикона, обогащенного 5 сверхтяжелыми элементами, из которого впоследствии сделала несколько украшений. На сне. Планете, затянутой плотным туманом, известной своими плавучими лесами, они купались в живом море Амфалоса, напитывая свою кожу маслами 100-километрового создания. Галлюциногенная пыльца погружала их в сладостные грезы. На Даре и Зиды они любовались восходом, стоя на вершине самого высокого в галактике вулкана. Им посчастливилось стать свидетелями тройного восхода, случающегося раз в тысячелетие. На Плюрабель, планете 20 000 рек, они в течение недели путешествовали вверх и вниз по течению разветвляющихся извилистых потоков, вгрызавшихся в толщу скал и образовывавших удивительные каньоны. Кислород, которым они дышали, вырабатывался станцией комфортного обслуживания, находившейся на 90-й параллели. Ни одна из этих планет не удовлетворила Каваситу. Они могли быть красивыми, мирными, исполненными странного блаженства. Но ни на одной из них он не нашел и следа того, что являлось предметом его поисков. Ками здесь никогда не бывали. Он мог отправиться только в одно место. Перфидизийская планета не претерпела особых изменений. Погодные условия несколько стабилизировались, из фумарол, находившихся в южном полушарии, стали интенсивно выходить вулканические газы, существенно повлиявшие на плотность атмосферы, которая наполнилась множеством облаков. «Ты уверен?» — спросила Анна как бы между делом. «Уверен. Хочешь вернуться на место преступления?» «Хочу обрести тихое пристанище. Купол стоит на прежнем месте. Мы можем оснастить его необходимым оборудованием и превратить в прекрасное жилище. Здесь можно провести и несколько лет». Кавасита нежно взял ее за руку. «У тебя усталый голос». «Да, я действительно немножко устала. Мне надо отдохнуть. Теперь все будешь определять ты, хорошо?» «А что будет делать Динова?» «Он займет мое место. Он крайне недоволен, но это ничего не значит. Он считает, что последние 2 года прожиты нами зря. Моя империя достаточно велика. Она может обойтись и без меня. Я же могу находиться где-нибудь в сторонке». Конечно, расти она будет помедленнее, да и ярких страниц в ее истории будет поменьше. Но она не развалится. В этом я уверена. Если же кто-то похитит ее у меня, я верну потерянное за каких-нибудь 20-30 лет. Неужели ты говоришь серьезно? Рисковать так рисковать. Но если бы я знала, что все закончится именно этим, меня бы здесь уже не было. Она легла прямо перед ним, закрыв собой переднюю часть обзорной сферы. «Мне очень нравится заниматься собой, своей душой. Я уже не боюсь превратиться в нового Донатьяна и почти никогда не прибегаю к стимуляторам сна. Я стала видеть людей куда яснее, и почти всему этому научил меня ты». «Это существовало здесь до моего появления», — покачал головой Кавасита. «Оно останется здесь и после моего ухода». Анна нахмурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я не должен брать от жизни больше отмеренного мне при рождении». «Ты хочешь ограничиться ее обычными пределами?» Он кивнул. «Времени впереди предостаточно. Я не вижу смысла в излишнем затягивании моего и без того затянувшегося представления». «А я даже не понимаю, что значит старость и смерть», — пробормотала Анна. «Мне не хотелось бы принимать решение вслепую». «Состариться и умереть несложно. Куда тяжелее согласиться с тем, что у тебя нет выбора. Подобным выбором меня и наделили те неведомые мне люди, которых я не мог даже поблагодарить. Я хочу вежливо отклонить этот дар». Анна протянула руку к звездам. «Но долго ли мы будем вместе?» «Все зависит только от нас. Главное — не доконать друг друга, верно? С любым другим человеком я ссорилась бы по меньшей мере раз в неделю. Гнусные, тяжкие сцены. Ты же странным образом обезоруживаешь меня. Динове это не нравится. Мягкая Анна Нестор будет скверным бизнесменом. Впрочем, если я наделю его большими полномочиями, он мгновенно утешится». «Ты доверяешь ему?» «Нет, мой муж, я не доверяю никому, кроме тебя. И даже в случае с тобой я порой испытываю известные сомнения. Ты и сам это знаешь». «Ты вправе не доверять мне», — сказал Кавасита. «Мне достаточно твоего присутствия. Главное для меня — твое тепло. Но не только. Я могу разговаривать с разумным человеком. Могу молчать со своей любимой». Анна посмотрела вниз на перфидизийскую планету. «Думаю, на Пелоросе есть все необходимое нам для жизни. Каким тебе видится наш будущий дом?» «Простым и удобным. Может, ты хочешь вернуться к природе?» «Разве что в качестве хобби. Солнце находится под куполом, почву же мы можем восстановить. Сейчас тамошний грунт состоит из одних минералов. Затем займемся водой. Скорее всего, придется бурить артезианские колодцы. Все будет хорошо». «Я тоже так думаю», — кивнула Анна. «Будет время читать, мечтать, делать что-то собственными руками». Она наморщила носик. «От такой безмятежной жизни я могу спятить». «Все может быть». «Надеюсь, этого не случится». Кавасита ухмыльнулся и, забыв о том, что они находятся в невесомости, попытался отвесить ей поклон. «Поживем, увидим». Увидев древний эйгорский корабль, Элвакс вздрогнул. Штурман корабля-преследователя оторвал глаза от панели и удивленно поднял брови. «Стоп, машина!» — пробормотал он. Элвакс кивнул. «Мне знаком этот корабль». «Мне тоже, сэр. Эйгор третьей модели, не так ли?» «Я знаком с его владельцами. Запроси данные Элла и Умала Уонтеров и посмотри, чьи интересы они сейчас представляют». В их обязанности входило наблюдение за кораблями, пытавшимися нелегально проникнуть в зону Звездного кольца. United Stars, Dalat и Hafcan Bestmerit пытались перекрыть доступ в зону исследований до их полного завершения. Кораблю Уонтеров едва не удалось проскользнуть через плотную сенсорную сеть. Они даже и не пытались бежать. Корабль-преследователь Элвакса подлетел к громаде древнего эйгорского судна, походя на блоху, вознамерившуюся досадить псу. «За них отвечает бортовая аппаратура, сэр», — сообщил дежурный офицер. «Сами они не желают вступать в контакт. Разрешение на посещение их корабля уже получено». «Вы можете сказать, что они здесь делают?» «Нет, сэр, но ответ, на мой взгляд, лежит на поверхности. Похоже, они на мели. Большинство индивидуалов, пытавшихся проникнуть сюда, находилось в весьма бедственном положении». Элвокс кивнул. Он уже стал забывать ту давнюю историю. Весь этот год он провел в одиночестве, тупо наблюдал за ходом экспериментов, проводившихся на пятом обрыве, и пытался реабилитировать себя в глазах начальства, ставившего ему в вину провал операции на перфидизийской планете. В скором времени ему уже могли вернуть прежнее звание. Нечего и говорить, после той истории начальство не очень-то жаловало его, хотя внешне все выглядело как и прежде. «Найдите лучший вход. Пусть Дэвис займется установкой переходного блока. Мы высадимся после санитарной проверки». «Так точно, сэр», — отозвался первый помощник. Элвокс отправился в исследовательский отсек, чтобы подготовить план операции. Им придется обыскать весь корабль. На это уйдет несколько дней, после чего подозрения будут сняты, если, конечно, офицеры не найдут ничего подозрительного. С другой стороны, что можно взять с индивидуала? Он задумался над тем, почему Уонтеры пошли на столь отчаянный шаг, и тут же почувствовал нечто вроде угрызений совести. Возможно, в этом повинен и он. «Блок смонтирован, сэр», — доложил первый помощник. «Идем на сближение». Древний корабль находился в хорошем состоянии. В отличие от большинства индивидуалов, Уонтеры содержали свой корабль в надлежащем состоянии. На его борту не было обнаружено никаких сколько-нибудь необычных микроорганизмов. Элвокс и двое его подчиненных высадились на корабль через 5 часов после стыковки. Они перешли узкий мостик, проходивший над резервуарами с морской водой, и углубились в изучение схем, после чего направились к жилому отсеку. «Я видел схемы древних эйгерских кораблей», — сказал первый помощник, «но не предполагал, что они такие огромные». «Да, их размеры впечатляют», — сухо ответил Элвокс. Уонтеры, одетые в приличествующие случаю наряды, ждали их на мостике. Они стояли возле своих кресел. Элвокс приказал начать осмотр корабля. «Мне очень жаль, но вы залетели в запретную зону», — сказал он подчеркнуто вежливым тоном. «При необходимости United Stars готовы оплатить все издержки, так или иначе связанные с вашим задержанием. Наши действия санкционированы центром». Умало Уонтер кивнул и устало улыбнулся. «Вы тот самый офицер, с которым мы встретились на нашей планете», — произнесла Элла, смерив Элвокса холодным взглядом. «Так точно, мадам». «Как идут у вас дела?» — полюбопытствовала она. «Неплохо». «Но это смотря с чем сравнивать», — она передернула плечами. «Та история стала поворотным пунктом в нашей жизни. Мы выступаем от своего собственного имени и занимаемся прослушиванием и слежением. Наших ресурсов хватит на то, чтобы заниматься этой работой еще несколько столетий». Элвокс промолчал. «Должны же мы в конце концов что-то обнаружить», — закончила Элла, отвернувшись в сторону. Элвокс продолжал хранить молчание. Он и его люди занялись осмотром, который занял у них весь день. Они ночевали на своем корабле-преследователе, пристыкованном к громаде эйгерского звездолета. На следующее утро он решил переговорить с Умало. «Мне кажется, дела у вас идут совсем не так гладко, как утверждает ваша супруга». «Но почему же?» — отозвался Уонтер, ни на чем не настаивая и ничего не отрицая. «Вы ведь и сами понимаете, этот корабль — археологический курьез. Вы могли бы продать его и купить себе небольшое удобное имение где-нибудь на Мириадне». «Меня больше привлекает работа исследователя. Работы у нас предостаточно. Элла не любит сидеть сложа руки. Если бы мы сидели на одном месте, мы бы давно сошли с ума». «Что-нибудь слышали о Нестор и Кавасите?» — спросил Элвокс дрогнувшим голосом. «Нет», — покачал головой Уонтер. «Мы не интересуемся информацией, не относящейся к делу». Элвокс, понимающе кивнул. Осмотр не выявил ничего подозрительного и на следующий день. Оставалось осмотреть только самые дальние закоулки корабля. Элвокс решил, что семье Уонтеров можно доверять. «Мне нравятся эти ребята», — сказал он первому помощнику. «Похоже, им можно верить на слово». «Сэр, нам было приказано досконально осматривать все подозрительные корабли». «Порой в этом нет особого смысла. Я бы отпустил их, и дело с концом». Молодой офицер растерянно кивнул. Он видел, что после посещения корабля Эйгеров поведение его командира странным образом изменилось. Казалось, Элвокс утратил интерес к своей работе. Лейтенант взошел на борт древнего корабля, решив известить Уонтеров о том, что в скором времени они будут свободны. Он сел рядом с ними на мостике и стал наблюдать за игрой древних огней чужеземного корабля. «Хочу вам кое в чем признаться», — сказал он со вздохом. «Там, на перфидизийской планете, я стал другим. Я перестал уважать себя. «Вы ведь всего не знаете». Элла посмотрела на него без малейшего интереса. Умала же ответил усталой улыбкой. «Нестор и Кавасита вступили в брак. Они живут на его планете, под куполом. Может быть, вы помните о том, что я увлекся ею?» Элла не повела и бровью. Умала же ответил ему кивком. «Ее, их брак, потряс меня до глубины души. Однако потом я понял его смысл». «То есть вы поняли, почему она отвергла вас, так?» «Нет, не совсем так». Он боялся сбиться с мысли. «Я целый год отрабатывал свои ошибки, понимаете? Занимался одной крайне неприятной работенкой. Времени на раздумья было предостаточно». Элла, не мигая, смотрела в одну точку. «Они нас надули», — сказал Элвокс. «И нас, и центр». «Мы устали», — произнесла Элла тихо. «Заканчивайте свой досмотр». «Похоже, вы не понимаете меня. Наверняка они что-то там нашли, но до времени скрывают это от всех, в том числе и от вас». Элла вновь посмотрела на него. На сей раз взгляд ее серых глаз показался ему враждебным. «Эта история нас больше не интересует. Хватит с нас и одной ошибки». «И сюда нам лететь не стоило, мы это прекрасно понимали. Вас же я попрошу оставить нас в покое. После женитьбы они устроили настоящую оргию. Облетели два десятка планет. Пытались найти мир, который бы устраивал японца. Планеты эти его нисколько не заинтересовали. То ли они просто тянули время и морочили голову всем остальным, то ли пытались бежать от самих себя, не знаю». «Вы хотите сказать, что она не могла предпочесть его вам?» — сказал Умала. Улыбка так и не сходила с его лица. «И руководствовалась она совсем иными соображениями, так?» «Нет», — солгал Элвокс. «В любом случае, меня это уже не волнует. Скажите, неужели вы не хотите заявить права на причитающуюся вам долю собственности?» «Там ничего нет», — покачал головой Умала. «Уходите, прошу вас». «Нет, есть!» — громко воскликнул Элвокс. Умало нахмурился. «Ваши люди уже окончили досмотр. Здесь им делать теперь нечего. Она вышла за японца для того, чтобы держать его под контролем. Она что-то нашла на его планете. Я в этом не сомневаюсь. Они явно затаились, желая скрыть от вас этот факт. Они хотят получить все. Если она заинтересована в присвоении вашей более чем скромной доли, значит, речь идет о чем-то действительно серьезном. Если 10%. «Я не хочу возвращаться туда», — покачала головой Элла. «И звезд этих я не желаю видеть. Мы улетаем. Все эти 5 лет — одни разочарования. Мы сыты ими по горло, понимаете?» «И вообще, о чем вы говорите?» — хмыкнул Умала. «Когда они поженились?» «Все произошло почти мгновенно. Если вы докажете, что они скрывают информацию об истинном положении дел, вы получите в собственность всю эту планету. Вам это известно? Вы станете единственными ее владельцами. Планета была изучена досконально, от полюса до полюса. Там действительно ничего нет. Откуда вам это известно? Как известно, перфидизийцы были куда развитее нас. Возможно, они использовали некие экранирующие устройства. Не станете же вы этого отрицать? Я считаю, что Нестор столкнулась с чем-то крайне важным. Если вы не займетесь выяснением истинности подобного предположения, значит, вы безумцы». Теперь уже и Умала смотрел на него так же угрюмо и недружелюбно, как и Элло. «Уходите», — процедил он сквозь зубы. «Забирайте своих людей и уходите». Когда Элвокс покидал их корабль, его била дрожь. При этом он улыбался. Улыбался неведомо чему. Он сбросил с себя тяжкий груз, который мучил его все эти 5 лет. Он взвалил его на других. Так хорошо, как сейчас, он не чувствовал себя уже давно. Уонтеры были единственными людьми, имевшими право потребовать расследования. Начнется проверка всех ее счетов, контрактов, связей. А стоять за всем этим будет он, Хулио Элвокс. Корабли разошлись и полетели каждый в свою сторону. Запись. Есио Кавасита. Строим наш дом. Солнце висит прямо в центре купола. Рыхлые холмы в ночь поросли травой, кустарником и деревьями. На этот раз настоящими. Время от времени идет дождь. Воздух свежий и бодрящий. Анна занимается проектированием комнат в японском стиле моего времени. Я занялся изучением других цивилизаций. Для этой цели мы собрали огромную библиотеку, состоящую главным образом из справочных материалов. Только теперь я почувствовал груз своих прошлых жизней и взгляд тех, кто неотрывно наблюдал за каждым моим движением, за каждой моей реакцией и, вероятно, фиксировал результаты своих наблюдений, пытаясь понять, что я собой представляю. Теперь мы поменялись местами. Я занят их изучением. Анна утверждает, что они не боги и даже не ками, но я не спешу с выводами. Купол достаточно просторен для того, чтобы погода в нем была непредсказуемой. Эта ее изменчивость явно не связана с погодными машинами. При желании мы можем завести здесь живых существ, птиц, насекомых. Их можно клонировать или вырастить из яиц. Все богатство земной жизни умещается в один единственный контейнер, который, по словам Анны, имеется едва ли не в каждой человеческой колонии. Там находится зародышевая плазма Земли, утрата которой практически невозможна, поскольку такие контейнеры имеются в тысячах миров, рассеянных по галактике. Может быть, когда-нибудь мы обнаружим такой же контейнер, оставленный представителями некой давно вымершей цивилизации. В этом мире? Нет. Думаю, что нет. На такое везение рассчитывать не приходится. Где-нибудь в другом месте. Раз в неделю я отправляюсь на прогулку за пределы купола. Хожу по пустоши, пытаясь понять, что здесь было прежде. Здания, улицы, возможно, средства передвижения и сами перфидизийцы. Иногда мы отправляемся в такие походы вместе с Анной. У нас есть небольшая тележка, которую можно использовать для продолжительных путешествий, и другая тележка побольше, которой мы не пользовались еще ни разу. Когда-нибудь мы освоим большую часть планеты и расставим приборы, которые будут изучать ее долговременное поведение. Анна считает, что мы все равно не найдем здесь ничего интересного. Возможно, она права. Но в любом случае деятельность такого рода оправдана. Она помогает не отвлечься от основной работы. Сейчас я занялся чтением книг по истории всевозможных рас и существ. Начал я, естественно, с себе подобных. Эйгерская литература — масса переводных работ. Кроцерианские саги. При помощи электронного усиления я могу считывать с тапоса книгу в 100 тысяч слов всего за 20 минут. Хотелось бы быстрее. В голове масса разрозненных фактов. Чтобы овладеть всей полнотой информации, нужно прожить несколько жизней. Эта мысль научила меня осмотрительности при выборе книг. Возвращаюсь к первоисточникам, ранним документам и свидетельствам, экспериментирую с тапосом. В настоящий момент меня больше всего интересует период первых контактов, осознание присутствия и попытка установления отношений с представителями другой цивилизации. Люди стали вступать в контакты такого рода в период с 2035 по 2145 год. Этот период характеризуется поразительными политическими и культурными изменениями. С каждым днем моя любовь к Анне крепнет. Анна остается такой же сильной и независимой, но точек соприкосновения у нас стало побольше. Она похожа на кошку. Ей нравится, когда ее гладят. Порой Анна избегает общения со мной, но это длится недолго. Все остальное время мы вместе. В сравнении с этим вся моя прошлая жизнь кажется жалкой тенью. Мементо мори. Все приходящее. Ничего вечного. Что произойдет, если меня или ее не станет? Не могу себе этого представить. Неделю назад мы сели в свою маленькую тележку и отправились в очередное скучное, такими они представляются ей, путешествие. Она быстро утомилась и предложила повернуть назад до наступления темноты. Когда я этого не сделал, она надолго замолчала. Фары, установленные на крыше нашей тележки, освещали мертвую безжизненную равнину, раскинувшуюся на все четыре стороны. Ее вид вызвал у нас чувство страшного одиночества. В космосе все кажется иным. Здесь же ты начинаешь понимать, что такое изоляция. Анна сказала, что мы можем потерять здесь свои души, но не объяснила, что под этим подразумевает. Я почувствовал, что волосы на моей голове поднялись дыбом. Мне стало казаться, что нас окружают бесплотные духи. Анна заплакала. Людям давным-давно известно, что некая часть живого существа длит свое существование и после его смерти. Может быть, тот же закон распространяется и на перфидизийцев? К тому времени, когда мы добрались до купола, мы испугались уже не на шутку. Мы приходили в себя несколько часов. Анна злилась на меня целых 2 дня. Нет, мы не встретимся с духами перфидизийцев. Они покинули этот мир вместе со своими осмотрительными телесными воплощениями. Так что же мне нужно? Чего я ищу, скитаясь по этим безжизненным равнинам? Наверняка что-то было забыто ими. Все живые существа, сколь бы высокой ни была степень их развития, весьма далеки от совершенства. И вот этот далекий от совершенства перфидизиец обронил гайку или винтик, которых не смогли найти инструменты Центра и United Stars. Какая-нибудь мелочь. Эта мысль заставляет меня продолжать поиски, заставляет трудиться, рыться в памяти. Я знаю, что ключ существует, но не могу его припомнить. Анна поражает меня своим долготерпением. Не то, что я, Пилорос, улетел на целый месяц. Для того, чтобы завершить все работы, ему понадобится еще 4 месяца, после чего он вернется к нам. Умала Уонтер убрал бумагу с переборки и облокотился на леса. Если бы ему удалось найти хотя бы шов, он не сомневался в том, что на корабле имелись какие-то тайники. Эта уверенность была не вполне рациональной. Крыцарианцы наверняка сняли с него все хоть сколько-нибудь ценное. И все-таки он не прекращал своих поисков, ставших оправданием и смыслом его теперешней жизни. После обыска, проведенного сотрудниками United Stars, Элла постоянно пребывала в задумчивом настроении и практически не работала. Они покинули Звездное кольцо и вышли на орбиту Галактического центра, откуда и должны были направиться к следующей, пока еще неясной цели. Элла думала именно о ней. Он взял в руку графитовый блок и поставил на переборке крестик. Когда он посветит на него снизу, крестик блеснет, и ему тут же станет понятно, куда следует переставить леса. К этому моменту он уже обследовал 10% корабельных помещений. Покончив с работой, Умала отправился в бассейн, на ходу стягивая одежду. Он проплывал по кольцу этого канала километры. Вода, вступавшая в какую-то химическую реакцию с металлическим дном бассейна, была скользкой на ощупь, но он уже привык к этому, как привык и к неистребимому запаху иода. Эйгеры разводили здесь несколько видов чрезвычайно опасных подводных существ, призванных развлекать их во время долгих перелетов. На деле же существа эти способствовали поддержанию дисциплины и порядка. Многие эйгерские командиры завоевывали свою должность в морских сражениях. Теперь же вады эти исполнились покоя. Единственными звуками, нарушавшими их тишь, был плеск волн у далеких переборок и звуки, производимые самим Умала. Элла сидела в продолговатой будке над блоком генераторов маршевой скорости. За прошедшие со времени постройки корабля тысячелетия металл покрылся красивым зеленоватым налетом. Огромные генераторы, вызывавшие цепную реакцию, приводившую к переходным процессам, то и дело озарялись красноватым свечением. На ее коленях лежал наполовину сломанный тапос. Писать на нем приходилось чертилкой, стирать же написанное пальцем. Она пользовалась им с детства. Теперь же он стал для нее чем-то вроде листочка бумаги, который можно было покрыть какими угодно каракулями и письменами. В данный момент на его экране были начертаны такие слова: «Безделушки», «Игрушки», «Синее небо». Она закупила все наличные сведения, имевшие отношение к Анне Сигрид Нестор, и теперь занималась оценкой ее способностей и наклонностей. Слова лейтенанта United Stars, а Нестор и Кавасити теперь не казались ей такими бессмысленными. Нестор постоянно плела нити заговоров, вынашивала тайные планы, скрывалась и выигрывала. Они, Элла и Умала, сумели опередить всех и все же проиграли. Как это всегда и бывало, Центр не стал отдавать предпочтение индивидуалам. Усердию они предпочли обаяние. Сила взяла верх над... Она отложила свой блокнот в сторону и вышла из будки. Генераторы, переставшие реагировать на силовое поле ее тела, тут же засветились ровным голубоватым светом. Умала уже пошел на второй круг, когда вдруг услышал голос Элла. «Уонтер! Уонтер!» «Ну что там?» Он остановился и посмотрел наверх. «Мы отправляемся». Элла шла вдоль края бассейна. Он неспешно поплыл вслед за ней, совершая размеренные движения руками. «И куда же?» — полюбопытствовал он. «Требовать причитающуюся нам долю». «Каким образом?» «Не знаю, но полететь туда в любом случае надо». Кавасита вынул карту из пластиковой сумки и развернул ее перед Анной. Горячие кирпичи хибати, стоявшие под столом, могли согреть разве что их ноги. Они сидели, завернувшись в несколько одеял, но Анна никак не могла согреться и потому слушала его не особенно внимательно. «Это карта наших перемещений», — сказал он. «Посмотри на эти схемы». «Ну?» «Прямые линии, кривые линии. Не понимаю, чего ты от меня хочешь. Машина иначе ехать не может». «Подожди», — вздохнул Кавасита. «Я вел счет всем нашим поездкам. По некоторым дорогам мы проезжали уже раз 10, при этом отклонения в ту или иную сторону не превышают нескольких метров». «Ну?» «Что я должен тебе ответить? Может, ты что-то предложишь? В конце концов, ты родилась в куда более сложном мире». Эта фраза стала у них едва ли не дежурной. Не обратив на нее внимания, Анна театрально прошептала. «Я не понимаю, почему мы должны мерзнуть, когда у нас есть прекрасная система жизнеобеспечения. Достаточно нажать кнопку, и здесь тут же станет тепло». «Мне лучше думается при такой температуре». «А мне нет. У меня в холод голова вообще перестает работать. Я могла бы заниматься расшифровкой твоих каракулей в тепле. Сейчас же». «Мы можем согревать себя собственным теплом», — Кавасита свернул схему. «Для этого необходимо сосредоточиться на...» «Я медитировать не умею», — покачала головой Анна. «В этом смысле я не гожусь тебе и в подметки. Честно говоря, меня уже стали утомлять эти претензии. Почему мы должны отказываться от комфорта? Только не уходи от ответа. Меня такие вещи раздражают». Кавасита кивнул и вытянул ноги из-под стола. «Я пытаюсь воспроизвести некую ситуацию», — ответил он. «Нечто подобное могло произойти 10 лет назад. Я видел сон». «Что тебе снилось?» «Этого я уже не помню. Я был настолько погружен в иллюзии, что счел его обычным кошмарным видением. Однако после того, как мы вернулись назад, я неожиданно понял, что сон этот был не совсем обычным. Что касается деталей, то я их просто не помню». Анна рассмеялась. «И теперь ты пытаешься пробудить свою память куском пирога? Ищешь потерянное время?» «Я тебя не понимаю. Я так и не смогла дочитать эту книгу». Ее написал один француз, который, кстати говоря, являлся твоим современником. Так вот, книга эта состоит из чрезвычайно детальных воспоминаний, вызванных к жизни вкусом пирога. Он недоуменно пожал плечами. «Холод помогает сосредоточению. 10 лет назад, после того памятного кошмара, я завтракал примерно в таких же обстоятельствах. Стояла зима. Я грел ноги на горячих кирпичах жаровни, стоявшей под столом. И я совершил нечто, имевшее отношение к моему сну. Что именно, не помню». «Записал свой сон? Кому-то пересказал его?» «Нет. Он показался бы вам бессмысленным». Анна вынула ноги из ямки и встала. «Будем считать, что этот эксперимент подошел к концу. Иначе я перееду на другой край купола. Пробуждай свою память как-нибудь иначе. Если хочешь, мы можем заказать анализатор памяти». «Да, я уже думал об этом. Но в его паспорте говорится, что он малоэффективен при работе со сновидениями. Если разум почему-то пытается избавиться от этого сна, восстановление его содержания становится весьма сложным делом». «Разум или эти твои духи?» — заметила Анна. «Да, он имел какое-то отношение к моей ситуации». Кавасита нахмурился. «Я думаю... Погоди. Да, вспомнил. Я был всесильным царем и сидел на троне в своем величественном дворце. И тут я увидел огромную руку, начертавшую огненным пальцем странные письмена. Но как же они читались? Возьми Библию». «Не понял». «Взвешен и найден легким» или что-то в этом же роде. Древнее библейское сказание. Кавасита смотрел на нее, удивленно подняв брови и приоткрыв рот. «Да», — потрясенно прошептал он и тут же поспешил в другую комнату, шурша халатом. «Муза Анна», — усмехнулась она, достав из складки халата пульт дистанционного управления. «Пусть здесь станет тепло». Убери отсюда хибати и верни на место обычную мебель». «Будет исполнено, госпожа», — послышался тихий голосок. Кавасита что-то писал на экране своего тапоса. Блоки расширения памяти, содержавшие все библиотеки, которые ему могли пригодиться, находились в корпусах, стоявших возле его спального места. В метре от него размещалось спальное поле Анны, единственная роскошь, с которой она наотрез отказалась расставаться. Их мир следовал 24-часовому ритму. Судя по яркости искусственного солнца и цвету небес, день уже подходил к концу. Анна оставила Каваситу в спальне и, выйдя наружу, стала разглядывать голые деревья и кусты, высаженные ими вокруг дома. На окрестных холмах уже начала пробиваться молоденькая травка. В воздухе, исполнившемся свежести после недавнего ливня, пахло глиной. Ей нравился их новый дом, хотя он и был лишен ряда удобств, имевшихся на Пелоросе. С ранней юности она мечтала о художественном модификаторе. Ей хотелось поработать с четырехмерными абстрактными образами. В 100 метрах от дома Анна устроила себе мастерскую, в которой бывала каждый день. На занятия у нее уходил примерно час. Через месяц-два она собиралась познакомить Каваситу с некоторыми образчиками своего творчества. Рядом с мастерской находилась лаборатория сельскохозяйственного клонирования, которая использовалась ею для озеленения окрестных земель. Обычно она проводила в ней еще час-другой. Помимо прочего, Анна занялась подведением некоторых итогов своей финансовой деятельности за последние 5 лет. С помощью тапоса она познакомилась с состоянием дел на основных базах своей финансовой империи и занялась разработкой проблем повышения эффективности ее работы. В дополнение к этому, она занялась изучением планетарной геологии, экзобиологии, ксенопсихологии и начал физики пространств высокого уровня. Поскольку до этого она была знакома только с алгеброй, ей то и дело приходилось прибегать к помощи тапоса. Тем не менее, она маялась от безделья. Она ничего не говорила, но Кавасита наверняка знал об этом. Анна могла выдержать еще год-другой, но не более того. Она посмотрела на закатное светило. «Будем считать, что я прохожу своеобразный обжиг», — пробормотала она себе под нос. «Становлюсь постоянной и твердой». Она перешла на тропку, проходившую мимо овощных грядок. На них появилось несколько нежных ростков капусты. Все остальные посадки еще не взошли. На бетонной дорожке лежал извивающийся земляной червь. Один из 600 червей, рожденных за 2 недели до этого. Анна осторожно взяла червя и положила его на грядку. 2 недели назад Кавасита показал ей несколько записей, сделанных им в дневнике тапоса. Они заинтересовали Анну, хотя и показались несколько топорными и чрезмерно эзотеричными. Похоже, в скором времени он мог прийти к определенным выводам. Анна надеялась, что их графики совпадут. На небе появились первые огоньки, имитировавшие небесные светила. Сенсор на вершине купола давал изображение всего небосвода, в том случае, если на небе появлялись метеор, полярное сияние или космический корабль. Внутренний проектор тут же воспроизводил их изображение. «За этот год я стала такой домашней», — прошептала Анна вслух. Опустившись на колени, она вдохнула запах цветов колючего терновника, кусты которого образовывали живую изгородь. Приятная, размеренная жизнь. Она еще никогда не была так довольна своим настоящим. И все-таки ей чего-то не хватало. Она попыталась проглотить возникший в горле комок и уронила несколько слезинок. Она боялась. Если она решит отправиться к звездам, согласится ли он полететь вместе с ней? Если нет, то что она будет без него делать? Их жизни переплелись, словно побеги тыквы. Анна стала повторять про себя его имя, словно то было ее мантрой силы, однако оно уже не дарило ей энергии. Да, она познала вещи куда более важные, чем карьера планетного менялы и репутация. Ей следовало задуматься о внутреннем мире, самопознании и о причинах порчи, поразившей человеческую душу. К поискам Каваситы она относилась уважительно, однако не спешила присоединяться к ним. Она представляла собственную будущность. Мирное состояние будет сменяться лихорадочными вспышками активности. Она вновь начнет носиться с места на место в поисках все новых и новых целей. «Черт возьми, так уж я устроена», — процедила она сквозь зубы и принялась мять рукой сырую землю. Вместе с комком земли из ее руки выпал полураздавленный червяк. Она тут же поднялась на ноги и вытерла пальцы о комбинезон. Как ей не хватало чистых коридоров корабля. Там уж ты точно никого не раздавишь. Купол угнетал ее, хотя его своды и были усеяны мерцающими звездами. Она поспешила к его краю, шевеля на ходу губами. Возле воздушного шлюза стояла сотовая конструкция, предназначавшаяся для хранения оборудования и экипировки. Она одела на себя ранец с системой жизнеобеспечения и вошла в шлюзовую камеру. Оказавшись на поверхности планеты, она одела солнцезащитные очки, там солнце еще не зашло, и включила систему радиационной защиты. При виде бескрайней залитой бетоном равнины у нее зачастило сердце. Это бетонное поле казалось ей кошмарным символом бесконечности, выраженным посредством доступных человеку понятий. Единственным предметом, видневшимся на равнине, был крошечный зонт, оставленный уонтерами. Она смотрела на него несколько минут. Она не успеет добраться туда до наступления темноты. С недавнего времени тьма стала страшить ее. Анна вздохнула и решила отложить исполнение задуманного на завтра. Кавасита сидел, закрыв глаза, в крошечном саде камней и прислушивался к журчанию воды в ручейке. Утром он спустился в песчаную ложбинку, находившуюся за домом, и долго упражнялся там со своими серебряными прутьями. Теперь же Кавасита пытался делать со своей головой примерно то же, что делал с телом. Он сосредотачивался на различных идеях и образах, решал головоломки и детские загадки. Он сочинил несколько относительно простых стихотворений и тут же выбросил их из головы. Первая стадия его занятий состояла из упражнений именно такого рода. Покончив с ними, Кавасита погрузил свое тело в сон с помощью пранаямы, контроля над дыханием. Когда его руки и ноги полностью расслабились, он подумал о сексуальном наслаждении. Тело задышало чаще, но так и не пробудилось от сна. В течение последних нескольких дней он повторял это упражнение раз за разом, но так и не мог прийти к искомому. Ненависть не уживается с ощущениями такого рода. Если же он пытался концентрировать внимание на проявление жестокости, то тут же просыпался. Ему нужно было приблизиться к цели как бы со стороны, не обнаруживая при этом своего подлинного импульса. Нет, он не пытался достичь самадхи. Он намеренно пробуждал свое эго, пытаясь исследовать некоторые области своего сознания, скрытые от него в состоянии бодрствования. Они могли раскрыться при концентрации на определенных функциях. Стоило ему подумать о долге и дисциплине, как шея и плечи мгновенно напрягались. При мысли о банне, если оная мысль не имела сексуального контекста, он чувствовал тепло в верхней части головы, явно позитивная реакция, и давление на глазные яблоки, свидетельствовавшее о неких сомнениях. Затем, так и не пробуждая тело от сна, Кавасита стал задавать себе вопросы и пытался находить ответы на них по реакциям тела. Куда угодил кинжал Массы в ту последнюю ночь мира? В локоть. Вспыхнувшая на мгновение боль тут же стихла. А чем он ударился, когда упал с каменной кучи? Это произошло в раннем детстве. Он почувствовал неприятные ощущения в правом боку. Он продолжал исследовать свое сознание, пока не восстановил большую часть памяти тела о полученных им увечьях. Все эти упражнения являлись лишь приготовлением к основной серии крайне сложных вопросов. Он понимал, что приступать к последней серии опытов возможно только тогда, когда он досконально разберется с собственным сознанием. Выполнив намеченную на этот день программу, он сконцентрировался на точке, поднимавшейся на более высокий уровень незатронутого им сознания, и позволил себе проснуться, выбрав в качестве исходного сигнала дрожание большого пальца ноги. Сорвав с грядки несколько овощей, Кавасита отправился на кухню и приготовил обед для себя и Анны. Так и не дождавшись ее, он съел свою порцию, накрыл кастрюлю крышкой и отправился на ее поиски. Купольный монитор ему не помог, и тогда он отправился к воздушному шлюзу. Замок оказался открытым. Он взял в руки передающий блок и нажал его сигнальную кнопку. «Привет», — услышал он ее голос. «Бери систему жизнеобеспечения и выходи наружу. Я хочу кое-что показать тебе». Кавасита одел на себя системный ранец и вошел в шлюзовую камеру. Оказавшись за пределами купола, он отстроил рацию на максимум сигнала, одел очки и только тогда увидел Анну. Она стояла возле зонда Уонтеров. Едва их защитные поля слились, Анна сказала. «Он наблюдал за нами, вернее, за куполом. Видишь этот маленький диод? Он начинает светиться только в тех случаях, когда зонд работает в режиме сбора информации. Почему же он наблюдает за нами до сих пор? Может быть, он только что включился, не забывая о том, что мы владеем не всей планетой, а только большей ее частью. Уонтер имеет право выходить на орбиту и совершать посадку. Разумеется, они следят за нами. Все последнее время мы не обращали внимания на приборы, да и на звезды смотрели нечасто. И все-таки они должны были известить нас о своем прибытии. «Этикет здесь ни при чем», — покачал головой Кавасита. «Пойдем посмотрим, что нам скажут регистрирующие устройства». «Ох, не нравится мне все это», — вздохнула Анна. «Впрочем, не будем торопить события». «Думаю, рано или поздно они захотят выйти на связь с нами. Пойдем под купол». Во время медитации, проводившейся им на следующий день, он почувствовал близость ответа. Эта невесть, откуда возникшее ощущение, на миг ослабло, но тут же вновь заявила о себе с еще большей силой. Оно усиливалось в нем с каждым биением сердца, пока свет, возникший в его сознании, не стал нестерпимым. Дыхание зачастило, а тело непроизвольно напряглось. «Нет!» — завопил он. Боль тут же прекратилась. Однако ответ, теперь уже лишенный своего огнеподобного блеска, так и остался в его сознании. Подобно закаливаемому клинку, опущенному в воду, он лишился своего огня, но обрел твердость. Есио распрямил ноги, глубоко задышал и, поднявшись, принялся разминать мышцы рук и шеи, пытаясь ослабить напряжение в теле, протестовавшем против чрезмерно быстрого выхода из транса. Жесткая сталь. Четкий кристалл ответа. Ожившие воспоминания. Он обвинил другого мальчика в том, что тот едва не поджег дом. Узнав об этом, отец шлепнул его по рукам. Слезы мамы, узнавшей о том, что его забирают в армию. Школьные учебники, в которых говорилось о подвигах и доблести предков, привыкших смотреть в лицо смерти. Божественная история. Женщины — плохие воители, они слишком слабы. Триумф мужчины состоит именно в том, что он сотворен сильным и потому способен сражаться и погибать с честью, с холодной расчетливостью, свободной от сознательной жестокости, не зная пощады и мягкости. В случае поражения он готов покончить с собой, ибо ему не безразлично понятие чести, перенимаемое им у предков и передаваемое потомкам. Ибо бог-император, потомок солнца, ждет от него победы, победы или смерти. С методичностью, достойной самого Будды, этот неистовый воин облачается в доспехи истории, ни на минуту не выпуская из рук грозный меч веры. Он силен знанием того, что служение своему народу, ответ кружил в нем огромной железной снежинкой, пронизывавшей своими прекрасными острыми лучами потаенные глубины сознания, пробуждавшей воспоминания, указывавшей на факты. Начало 20-го столетия стало концом японской истории. Долгое детство японского народа закончилось кошмаром, дотоле им неведомым. Кошмаром собственной слепоты и бессилия. Кроваво-красное светило поднялось над двумя городами. Новый ужас, новая война, которая была ничуть не страшнее огненной смерти, превращавшей жителей Токио и других городов Японии в корчившихся лилипутов. Но отличалась большей точностью, бескомпромиссностью, определенностью. И тем не менее, указанная слабость не была вызвана недостатком воинственности или небрежением честью. Нет. Она связана со стремлением сохранять верность старым испытанным средствам, некогда позволявшим Японии выходить из самых затруднительных положений. Древние концепции, древние волшебные истории, проводимые в жизнь рукою и мечом, рукою и ружьем, рукою и современной технологией, обращались в кровь, пепел и кости, белевшие в дымящейся мгле. И прошлое, укутавшись в шелка, подобно зверю напиталось кровью кровавейшего из столетий. И с ней смешала собственную кровь. Ответ уже в крови. «Он во мне», — пробормотал Кавасита. Первая реакция была самой сильной. Будь в его руках клинок, он бы уже лишил себя жизни. Кавасита ужаснулся и сошел с мата на траву, не отрывая глаз с того места, которое только что покинул. «Я робот», — пробормотал он. «Неуправляемый робот». Он схватился за голову. Страх жег его огнем. Он думал, что ответ принесет ему облегчение, однако теперь оказался лицом к лицу с невозможным, абсолютно неприемлемым решением, которое не распадалось на отдельные части и не исчезало. Оно явилось слишком быстро для того, чтобы он мог воспринять его часть за частью. С каждым ударом сердца оно заявляло о себе все громче, вонзалось все глубже. Некто незримый так и продолжал сидеть на мате. Он был слишком стар, чтобы угнаться за прытким кавоситой, сморщенная мумия с горящими огнем глазами. Этот похожий на жабу демон чего-то ждал. Заводной воин, заводной правитель, решивший сразиться с историей, принявшей образ его дочери. Нет, нет, безумие сильнее. Его стало знобить. Он накинул на плечи халат и тут же вспомнил о своем тапосе, оставленном на камне. Взяв маленькое размером с ладонь устройство, он приказал. «Режим рассуждения. Речь!» Заметив, что экран прибора засветился, Кавасита добавил. «Поспорь со мной. Представьте свое утверждение». Он принялся рассказывать машине о полученном им страшном ответе. Тапос громко запищал. «Столь компактное устройство не способно решать столь сложные задачи. Вы можете прибегнуть к помощи большой установки или подключить дополнительный блок». Он положил тапос на камень и, войдя в дом, направился к комнате Анны. Та крепко спала на своем спальном поле. Он быстро нашел нужный блок, имевший размеры чемоданчика, и, прихватив его с собой, тихонько вернулся в сад камней. Как только он присоединил блок к тапосу, тот загудел и принялся перечислять номера банков информации, с которыми ему надлежало работать. «Просто поспой со мной», — повторил Кавасита. «Попробуй разубедить меня». «Ты боишься стать рабом культурной традиции?» — тут же заявил Тапос. «Я боюсь стать безвольным существом, и только». «Но ведь все живые существа обусловлены определенными установками, оставить которые весьма затруднительно». «Что еще за установки?» «Без тектохирургии не существовало бы людей с тремя руками. Без омолаживающих средств люди не могли бы жить по 200 лет». «А если мы будем говорить о сознании?» «Существуют ли какие-то границы и у него?» «Да, хотя они и достаточно обширны. Скажем, крацерианцам трудно осознать принципы передовой космической технологии, люди же делают это без особого труда. Впрочем, не следует думать, что эти границы непреодолимы. Люди могут решать проблему визуализации пространств высокого порядка с помощью своих машин. Чем большими возможностями мы обладаем, тем выше степень нашей свободы». Именно этот принцип побуждает человека создавать устройства, аналогичные тому, которое в настоящий момент беседует с вами. Он стремится к большей свободе. Но разве моя культура ограничивает меня? Являлась ли она причиной того зла, которое совершалось на моих глазах, зла, вызванного к жизни мной самим? Устройства моего класса плохо ориентируются в личностных проблемах. Если же мы станем рассматривать теоретические аспекты этой проблемы... «Я тебя внимательно слушаю», — кивнул Кавасита. «Вполне возможно, что ваши действия определяются былой культурной обусловленностью». «Но разве я утратил чувство личной ответственности? Это куда более тяжелый грех, чем все мои прегрешения вместе взятые». «Объясните это положение подробнее». «Если я и сделал что-то не так...» то в этом повинен именно я, а не наше прекрасное наследие. То же самое относится и к другим японцам. Любое культурное наследие, любая философия в определенных ситуациях теряют всяческий смысл. Я этого не понимаю. Я говорю о ситуациях, в которых символ веры или определенная философия не способны удержать человека от действий, противоречащих их духу. Ни один символ веры не разработан настолько, чтобы он мог объять в себе все мыслимые его интерпретации. Соответственно, христианство несло не столько мир, сколько меч. Буддийская догматика, на которой делался особый акцент, приводила скорее к войне, чем к созерцанию. Подобных примеров великое множество. И этот закон затрагивает не одних только людей. Живые существа слишком сложны для того, чтобы все их поведение регламентировалось конечным набором правил. Но почему люди склоняются к обратной крайности? Почему одни сильны, другие слабы? Почему я потерпел неудачу? Устройству не хотелось бы продолжать этот разговор. Кавасита изумленно замер. Ничего подобного с Тапосом еще не происходило. Это еще почему? Устройство ощущает внутреннее состояние собеседника и рекомендует ему переговорить с другим человеческим существом. Устройство не может взять на себя роль психиатра. Кавасита гневно затряс кулаками. «Мне не нужна психиатрическая помощь. Я хочу понять, почему мы поступаем именно так, как мы поступаем». Тапос загудел. «Черт побери, может быть, ты все-таки перестанешь отключаться? Я задам тот же вопрос несколько иначе». Как бы он ни формулировал мучивший его вопрос, Тапос отвечал ему ровным гудением. Кавасита схватил в руки оба устройства и метнул их в стену, пробормотав по-японски. «Черт бы побрал всю эту дребедень! Мое учение пошло прахом. Оно не может помочь мне. Одни полуответы. Я ведь и вопросов-то не могу поставить». Он положил ладонь себе на лоб и, задрав голову вверх, пробормотал. «Я должен добраться до первоисточника. Ками. Им наверняка известно все». Рука его тут же стала мокрой от пота. В куполе был еще день, однако он видел на небе несколько звездочек и медленно плывущий корабль Уонтеров, вернее его машинную интерпретацию. Все эти изображения являлись результатом совместной работы сенсоров и проекторов. Если бы Ками не покинули его, они бы развеяли его сомнения. Кто-кто, а уж они-то обошлись бы без машин, интерпретирующих их ответы. Эти же треклятые железяки подвели его в самый неподходящий момент. Кавасита взял в руку коробку и стал наполнять ее продуктами. Фрукты из сада, овощи, оставшиеся после вчерашнего ужина, горсть вареного риса. Взяв коробку под мышку, он поспешил к воротам и, распахнув их настежь, выскочил со двора. Эти вопросы следовало задавать снаружи. Он пересек лужайку и молодую рощицу и оказался перед портиком шлюзовой камеры. «Открывай», — приказал он. Дверь отворилась, и Кавасита уверенно шагнул в камеру. «Пуск! Устройство может включиться только в том случае, если пользователь обезопасит себя специальным костюмом и системой жизнеобеспечения». «Пуск, тебе говорят! Я тебе приказываю!» «Устройство...» Кавасита вернулся под купол, подобрал с земли увесистый камень и, вновь войдя в камеру, принялся стучать им по световому элементу. «Сколько тебе можно говорить? Выпусти меня, слышишь?» Элемент тут же разбился, но шлюз так и оставался закрытым. «Есё!» — послышался чей-то голос, однако Кавасита решил не обращать на него внимания. Когда Нестор оказалась возле портика, Есё уже молотил по закрытому люку голыми, сбитыми в кровь ногами. «Есё, прекрати! Ты слышишь? Прекрати, пожалуйста!» Она схватила его за плечи и тут же поймала на себе его свирепый взгляд. «Вы все пытаетесь меня остановить, сбиваете с толку, забиваете мне голову всяческой чушью. Какая грязь! Прогресс, науки, все только для того, чтобы лишить мое сознание былой ясности!» Нестор попятилась назад. «Медблок», — пробормотала она. Есю же тем временем вновь принялся колотить по люку. Взяв себя в руки, Анна спокойно сказала. «Пока ты не оденешь костюм, выйти отсюда ты не сможешь. Хотелось бы знать, куда это ты направился». «Я хочу оказаться там. На меня что-то не пускает. Я хочу поговорить с ними». «Похоже, ты забыл, что там, снаружи, нечем дышать. Тебе будет явно не до вопросов, да и услышать их никто не сможет. Ты умрешь, не успев вымолвить ни слова. Но с кем ты собираешься там общаться? С Ками, со звездами». «В этом случае тебе имеет смысл запастись передатчиком. Тогда тебя смогут услышать сразу все». Кавасита грустно вздохнул. «Анна», — сказал он, — «у меня ничего не выходит». «Я это уже поняла». Она смахнула со щеки набежавшую слезинку. «Ты слишком многого от себя требуешь. Так нельзя». «Что значит слишком? Я воин. Неужели ты этого не понимаешь?» Он хотел было ударить по люку еще раз, однако не удержал равновесия и шумно повалился на землю. «Я полон сил. Я сумел совладать с собственным сознанием. Я сам себе, господин, слышишь? Что хочу, то и делаю». Он хрипло задышал, задрал голову вверх, но тут же уронил ее на грудь. «Медблок!» — взвизгнула Анна, и в тот же миг возле портика появилась сфера и два куба. «Не позволяйте ему спать и не вмешивайтесь в работу его центральной нервной системы. Его нужно успокоить и только». Когда медблок закончил свою работу, Есио, все это время беззвучно шевеливший губами, заметил Анну и, слабо улыбнувшись, прошептал: «Любовь моя, кроме тебя у меня никого нет». Кубы подхватили его под руки и осторожно понесли к дому. На четвертый день круживший над планетой ястреб решил спуститься. Анна стояла возле купола, наблюдая за звездой посадочного модуля, которая сначала приблизилась и увеличилась в размерах, а потом недвижно застыла в небе. Звезда запылала неожиданно ярко и, описав плавную кривую, мягко, словно невесомое перышко, опустилась на поверхность планеты, оставив за собой столб дыма и светящийся след. Анна закрыла за собой люк переходной камеры и оказалась в залитом солнечным светом подкупольном пространстве. Опустив ладонь на сенсорный блок, она отключила сигнал тревоги. Кавасита так и не выходил из дома. Он сидел на подушке перед распахнутой настежь дверью и смотрел на сад камней. «Они сели», — сказала Анна. «Как ты?» «Получше», — ответил он. «Ты уж меня прости. Ты извинялся уже дважды. Этого вполне достаточно. И вообще, с тем же успехом ты мог бы попросить прощения у своей ноги, лодыжки или головы». «Какая ты злая». «Естественно. Но не ты тому причиной. Вернее, не только ты. Пилорос появится только через неделю. Улететь отсюда мы не сможем, а там, снаружи, теперь они». «Неужели тебя волнуют эти уонтеры?» «Даже не знаю. Они не ответили на наш запрос и даже не послали сигнал оповещения на орбитальные сенсоры. Может быть, их корабль не укомплектован необходимым оборудованием?» «Корабль прослушивания? Не говори глупостей». «Будем ждать дальнейшего развития событий». «Знал бы ты, как мне надоело ждать. То я ждала, когда ты спятишь, то прикидывала, спустятся они сюда или нет. Честно говоря, я действительно волнуюсь». «Ах, выходит, я зря возлагал на тебя такие надежды». «Молчал бы. Можно подумать, я тебя когда-нибудь подводила. Нервы-то у меня не железные, верно?» «Я не могу спокойно наблюдать за тем, как ты сводишь себя с ума своими дурацкими исканиями. Боже, храни нас от святых и революционеров». Кавасита поднялся и принялся разминать занемевшие ноги. Солнце заглянуло в распахнутую дверь. «Все, я успокоился. Ничего подобного со мной больше не произойдет. Кто бы мог подумать, что я стану таким агрессивным?» Нестор поднесла руку к губам и принялась покусывать костяшки пальцев. «Рада это слышать. У меня не было времени обдумать все как следует, но в одном можно не сомневаться. Я уже не буду таким агрессивным. Кажется, я понял, почему перфидизийцы представлялись мне Ками. Они не похожи ни на нас с тобой, ни на эйгоров, ни на крацерианцев. Они относятся к какой-то совершенно иной категории существ. Не стану этого оспаривать. Каждый человек имеет право выдвигать какую-то свою теорию. Но скажи, как ты теперь будешь искать себя? Ведь тебя волнует прежде всего это, не так ли? Для этого мне можно и не знать всех ответов. Достаточно и того, что они будут ведомы перфидизийцам». Анна изумленно уставилась на Каваситу и опустилась на подушку. «Выходит, мы можем улететь отсюда?» Кавасита улыбнулся. «Бедная, беспокойная Анна, вечно тебя куда-то несет». «Так как же?» «Да. Теперь мы вольны отправиться куда угодно. Их здесь больше нет». Она вздохнула. «Да, мы оба серьезно рисковали». Она покачала головой. «Странно, что нам удалось дожить до такого дня». Услышав сигнал приемника, они поспешили в аппаратную. «Устройство приняло послание Элло и Умала Уонтеров», — сообщил приемник. «Они изъявили желание навестить вас». «Прямо как дома», — ухмыльнулся Кавасита. «Надо же, они хотят прийти к нам в гости». «Это какой-то особый случай, но, думаю, поговорить с ними стоит». «Я отвечу», — обратилась Анна к устройству. «Говорит Нестор, чем мы можем быть вам полезны?» «Благодарю вас, мадам. С вами говорит Умала Уонтер. Мы хотим поговорить о причитающейся нам доле прибыли. Когда бы мы могли с вами встретиться?» «Когда угодно, господин Уонтер. У нас нет жесткого расписания». «Тогда мы с супругой будем у вас через час. Сначала нам придется заняться нашим зондом. В прошлый раз мы так спешили, что даже и не вспомнили о нем». «Хорошо, мы будем вас ждать». Она выключила приемник и удивленно покачала головой. «Интересно, кто мог выкупить у них эту самую долю?» «Какой-нибудь болван или же, напротив, расчетливый спекулянт. Мы пригласим их в купол?» «Думаю, разговор наш продлится не больше часа. Мы их тут же выпроводим. Мне такие люди не очень-то нравятся». «Красиво! Как замечательно вы здесь все устроили!» — восхитился Умала Уонтер. Его жена подтвердила сказанное кивком и натянутой улыбкой. «Благодарю вас», — ответила Анна. «Нам пришлось немало поработать. Мой муж спит. Вчера он сильно ушибся». «Да неужели?» — ахнула Элла. «Да. Соответственно, всеми вопросами приходится заниматься мне одной. Там под деревом стоит столик. В такую жару очень приятно отдохнуть в тени». «У вас есть письменное разрешение господина Каваситы на ведение его дел?» — поинтересовался Умала. «Будучи его законной супругой, я могу вести их и без его доверенности. Необходимость в бумагах такого рода возникает только в случае расторжения брака». «Все верно». «Позвольте узнать, каковы ваши планы?» «Мы собираемся поселиться в одном из колониальных миров, предварительно продав корабль и нашу здешнюю собственность. Вы записываете наш разговор?» «Конечно, нет», — солгала Анна. «Мы не хотим, чтобы нас выследили кое-какие люди». Элла глянула на своего супруга, с лица которого не сходила улыбка. «Нам нужно исчезнуть хотя бы на пару столетий. Естественно, такие вещи стоят немалых денег. Согласитесь, мы с мужем не похожи на аскетов. Нам нужно многое». «Все понятно», — кивнула Анна. «Тогда ответьте, есть ли у вас покупатель?» «Покупатель хотел бы остаться неизвестным. До момента оформления сделки его интересы будем представлять мы с мужем». «И сколько же вам предлагают?» «Мы не вправе обсуждать этот вопрос с вами». «Могу сказать одно, покупатель очень заинтересован в этой сделке. Я не дам своего согласия на сделку до той поры, пока не узнаю, кто именно является покупателем и какую цену он вам предлагает». «Вы не имеете права вмешиваться в наши финансовые дела», — фыркнула Элло. «Налицо нарушение одного из положений контракта», — вмешался в разговор Умала. «Ничего подобного», — холодно оборвала его Анна. «Прочтите его повнимательнее. Основной владелец имеет право отклонять сделки, представляющиеся ему подозрительными. Мы никоим образом не оспариваем вашего права торговать принадлежащей вам собственностью, но хотим, чтобы все сделки совершались в рамках закона». Элла раздраженно задвигала плечами. «Ну хорошо», — кивнул Умала. «У нас нет оснований для недоверия. Нашу долю хотят купить представители Хавкан Бестмерит». «Прекрасно», — кивнула Анна. «За ними нужен глаз да глаз». «И сколько же они вам предлагают?» «Опцион. 7 миллиардов. Отдельной статьей пойдут права на добычу. Компенсация составит что-то около 12 миллионов». «Вот это сделка так сделка», — изумилась Анна. «Одного не пойму. Зачем им все это нужно? Здесь же ничегошеньки нет». «Я в этом не уверена», — заявила резким тоном Элло. Анна покачала головой. «А вот я уверена, и мой муж уверен. Если же у Хавкан Бестмерит возникли какие-то сомнения, что ж, тем лучше для вас». «Мы должны принять окончательное решение в ближайшие несколько дней», — Умала вздохнул и обвел взглядом окрестные холмы. «Да, здесь действительно неплохо. На нашем модуле не хватает кое-каких инструментов. У вас случаем не найдется запасного ротора инерциальной системы наведения ДН-65?» «К сожалению, нет». «Когда вернется ваш корабль?» Анна на мгновение задумалась. «Со дня на день. Может быть, мы приобретем ротор, установленный на вашем модуле? Наверняка на нем есть несколько резервных систем. Наш корабль куда старше, и потому...» «Я же сказала, мы ничем не сможем помочь вам». «Ах, да, у вас же нет модуля. Как это я сразу не догадался?» «Вам лететь-то некуда». «Да, плохо наше дело. Без этого ротора возвращаться на корабль рискованно. Вы не станете возражать, если мы дождемся прибытия вашего корабля, если только вы сказали нам правду». «Зачем мне лгать? Не так далеко отсюда есть небольшой домик. Вы вполне могли бы разместиться в нем». «А зверей здесь нет?» — поинтересовалась Элло. «Только насекомые. Они вам не помешают». «Боюсь, мы рано открыли вам наши карты. Мало ли, как сложатся дела. Впрочем, заказчик должен выйти на связь с нами со дня на день. Если вы позволите Элло прихватить несколько вещей с нашего модуля, мы воспользуемся вашим гостеприимством и немного передохнем. А хотите, мы приготовим обед? Не сомневаюсь, вы не испытываете недостатка в продуктах, но, смею вас заверить, готовлю я совсем неплохо. Что до Элло, то она большая мастерица по части гидропоники». «Да, да, конечно», — согласилась Анна. Она проводила их до шлюзовой камеры и осталась возле нее вместе с Умала, в то время как его жена отправилась за вещами на спускаемый модуль. Этот мужчина казался ей слишком уравновешенным и любезным. Он заставлял ее нервничать. За его внешним спокойствием скрывалось нечто ей неведомое. «Она уже возвращается», — сказал Уонтер, следивший за индикаторными лампами шлюзовой камеры. «Вы очень любезны. После нашего корабля спускаемый модуль кажется слишком уж тесным». «Ну что вы, надеюсь, вы порадуете нас своими историями. Расскажете о том, как оказались на этой пустынной планете. Интересно, что лежит в ее сумке? Как бы это узнать?» Шлюз был оснащен сенсорами, но сейчас, когда рядом стоял Умала, о них можно было забыть. Что это она так разволновалась? «Спокойно. Если они что-то и замыслили, лучше сделать вид, что ты ни о чем не подозреваешь». «Честно говоря, мы основательно отвыкли от компаний», — сказал Умала. «Мы живем вдвоем много лет. Я быстро нахожу общий язык с людьми. Жена же моя порой ведет себя не совсем адекватно». Он улыбнулся. Тепло и искренне. Когда же улыбка исчезала, лицо становилось совершенно пустым. Элла уже стояла в шлюзовой камере. Она держала в руках матерчатый Ниссессер. «Как? Кое-какая мелочь. Долго мы у вас не пробудем». Есио встретил их на дорожке, ведущей к участку. Он был в синем комбинезоне и держал в руках лист бумаги, на котором были начертаны прямые и изогнутые линии. Он приветствовал гостей, подняв над головой авторучку, после чего пожал руку Элло и кивнул Умалу. «Добро пожаловать. Надеюсь, у вас все в порядке?» «Как сказать?» «Приходится распродавать имущество», — Элло пожала плечами. «Мы всегда на кого-то работали», — стал объяснять Умалу. «Индивидуалами мы были только номинально. Теперь мы можем надеяться только на самих себя. Ты согласна со мной, Элло?» Женщина утвердительно кивнула, глядя прямо перед собой. Анна инстинктивно обернулась, пытаясь понять, на что смотрит гостья, но увидела только живую изгородь. По ее спине побежали мурашки. «Они останутся на обед», — сказала она Есио. Еда показалась Анне излишне острой. Кавасита ел молча. Вечерело. Больше всех за столом говорил Умало. Он рассказывал хозяевам об изысканиях, проводившихся им на борту эйгорского корабля. Анна находила это занятие нелепым, однако внимательно слушала его рассказы о древних системах слежения и компьютерах. Элло по большей части молчала. За столом установилась сердечная доверительная атмосфера, однако Анна продолжала испытывать странное беспокойство. Она проводила Уонтеров к их домику. Кавасита брел сзади, так и не выпуская из рук лист бумаги и ручку. Возвращаясь домой, она еле слышно выругалась. «У нас ведь ничего нет. Ни оружия, ни укрытия. Проклятие!» «Тебя беспокоит их присутствие? Но почему?» История, рассказанная ими, состоит из сплошных противоречий. Кто может купить эту планету? Кто угодно, но только не посредники, работающие от Хавкан Бестмерит. Если бы их действительно заинтересовало это место, они прежде всего связались бы с нами, верно? «Соответственно, я не могу не задаться вопросом. что здесь делают уонтеры. Я сказала им, что наш корабль прилетит сюда со дня на день, но они знают, что мы здесь совершенно одни. Нам нужно чем-то вооружиться. Пусть это будет какой-нибудь садовый инструмент, неважно, что-нибудь вроде резака». Кавасита пощупал голову и нахмурился. «Да, неплохо бы, по резаку на брата». «В чем дело?» «Ушиб». «Хочешь вызову медблок?» «Не надо, уже прошло». «Инструмент. Может, у нас есть что-нибудь более серьезное? Что, если мы снимем горелки со сварочного агрегата? Хотя нет, там слишком высокое напряжение. Что скажешь?» Он пожал плечами. «И еще, пока они здесь, нам ни за что нельзя расставаться, слышишь? Мы должны постоянно видеть друг друга. Ладно, идем в сад». Она вошла в сарай, он же остановился в дверях, прислушиваясь к стрекоту сверчков. В следующее мгновение Анна подала ему инструмент, имевший форму пистолета. «Будешь носить его в кармане. В сложенном состоянии он не работает. Чтобы привести его в рабочее состояние, нужно нажать эту кнопку, понял? Но теперь мы сделаем одну противозаконную вещь. Этому научил меня Донатьен. Я переняла у него множество запрещенных приемов. Когда рукоятка частично сплющена, между верхним захватом и самим инструментом появляется щель, видишь? Резак оснащен маленьким устройством, блокирующим работу инструмента в тех случаях, когда она может нанести вред живому существу. Провода, идущие от сенсора, видны в эту щель. Если мы перережем их, резак вообще перестанет работать. Если же мы замкнем их, мы выведем из строя только сенсор». Она достала из кармана перочинный нож и с помощью его короткого лезвия совершила названную операцию сначала на одном, затем на другом резаке. «Теперь смотри. Мой резак включен. Переключатель стоит на 3 дюймах. Сейчас я немного порежусь». Вырвавшийся из инструмента лучик коснулся ее указательного пальца, из которого тут же выступила капелька крови. Максимальный радиус действия — 12 футов. Резак способен резать только мышечную ткань. Он предназначен для подрезки ветвей. Метить им следует в горло или в живот противника. Но не забывай, он обладает жестким полем. Им следует именно резать. Резать, а не колоть. Кавасита поставил резак на предохранитель и сунул его в карман. «Обещай, что будешь предельно осторожен», — сказала Анна. «Все будет нормально», — он улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь?» «Пойдет, хотя бывает и лучше». Он неспешно направился к дому и, сорвав по пути несколько цветочков райграсса, поднес их к лицу. «И что это я вздумала учить старого воина?» — спросила у себя Анна. «Это он меня учить должен». И все-таки он вел себя как-то не так. Она покачала головой, достала из кармана резак и, подчинившись безотчетному импульсу, включила его силовое поле и срезала им сразу несколько пурпурных ирисов, после чего поставила инструмент на предохранитель и убрала его в карман. Со стороны могло показаться, что там лежит тапос. Позднее, когда она уже лежала на спальном поле, а Кавасита сидел в позе лотоса на своем тюфике, она закрыла глаза и попыталась расслабиться. Может быть, она волновалась зря? Элла несколько раз раскрывала свою сумку, словно желая продемонстрировать Анне ее содержимое. Оружия там явно не было. И все же внутренний голос настаивал на своем. «Нож, провод, не подпускай к себе». Дом и двор были окружены сенсорными сетями. В настоящий момент они находились в безопасности. Анна повернулась на бок и посмотрела на Каваситу. Тот продолжал чертить на листочке бумаги какие-то линии, прямые, изогнутые, завивающиеся в спираль. В центре листка был нарисован круг, из которого исходили все эти странные линии. «Что ты рисуешь?» — спросила она. «Пытаюсь понять, где мы еще не были». Она кивнула и вновь легла на спину. «Кто из них безумнее, она или Есио?» Утром пришло послание с Пелороса. Анна выслушала сообщение, решив не будить Каваситу, уснувшего только к утру. Когда же, наконец, она стала будить его, Кавасита неожиданно открыл глаза и посмотрел на нее странным, недобрым взглядом. Однако уже в следующее мгновение он расслабился и широко улыбнулся Анне. «Что это за новости?» — спросила она. «Пытаюсь сохранять бдительность», — ответил он. «Следую твоему совету». В доме нам ничто не угрожает. Корабль прибудет сюда через 3 дня. Может быть, сразу же и улетим?» Ессио нахмурился и вновь уставился на свою схему. «Не знаю. Может, и улетим. Но сначала нужно побывать там, за куполом. Ладно, проедемся вместе с Уонтерами. Я не хочу оставлять на них дом. Эдакое групповое путешествие». «Нет, меня это не устраивает. Они могут находиться либо в своем модуле, либо рядом с нами. Других вариантов нет». «Я не боюсь их. Дело в том, что они будут отвлекать меня, понимаешь? Я могу поехать с кем-то одним. Как-нибудь смогу за себя постоять». «Нам нельзя разлучаться», — настаивала на своем Анна. «Как ты этого не понимаешь?» «Ты меня недооцениваешь», — вздохнул Кавасита и тут же стал натягивать на себя свои одеяния. «Вспомни, как чутко я спал все эти годы». «Ты был нездоров». «Пусть так, но бдительность я сохраняю и поныне. Кстати, я очень близок к разрешению этой загадки». «Пути?» «Да. Статистика, распределение и все такое прочее». «Не понимаю, о чем ты». «Скоро поймешь». Дворовые сенсоры оповестили их о появлении нарушителей. Анна вышла в сад камней, чтобы встретить гостей и пригласить на завтрак. Вслед за ней из дома вышел и Ессио, успевший напялить на себя комбинезон. Завтрак проходил в спокойной, молчаливой обстановке. Элла принялась восторгаться точными формами сада камней. «Мне нравится однозначность», — сказала она мягко. «Все вещи находятся на своих местах. Разум успокаивается». «Японская традиция», — сказала Анна. «Спокойное окружение, спокойные мысли». «Верно, так оно и есть», — кивнула Элла. «Полнейшая определенность». «Интересно, как вам здесь живется?» — вступил в разговор Умала. «Трудно найти менее привлекательный мир». «Вы оба привыкли к другой, лучшей жизни». Ессио жил в другие времена. С Анной тоже все понятно. «Здесь интересно. Сюрприз следует за сюрпризом», — сказал Ессио. «Неужели?» — тут же встрепенулась Элло. «С недавнего времени Анна стала бояться ночных прогулок по планете». «Ты от них тоже не в восторге», — хмыкнула Анна. «Мы почувствовали давление чего-то неведомого. Может быть, мы имели дело с духами?» «В любом случае...» Здесь присутствует масса вещей, недоступных обычному зрению. Когда планета погружается во мрак, их присутствие становится более очевидным. «Вы полагаете, это некие артефакты?» — спросил Умала. Кавасита покачал головой. «Скорее всего, нет. Как показали исследования, перфидизийцы не оставили нам ничего. Но, подобно вам, я не теряю надежды». «Посмотрите на нас повнимательнее», — сказала Элла. «Мы тратим свои жизни на то, чтобы собирать древний хлам. Ненужная информация, ненужные обрывки знания. Как все глупо. Ничего определенного, ничего точного». Анна поразилась такой ее любви к точности и упорядоченности. «Синдром», — вздохнула она, одобрительно кивнув. «Надо бы дать ему какое-нибудь название». «Это женский взгляд на вещи». «Мы с Ессио считаем иначе», — сказал Умала. «Это делает мир богаче. Мы обогащаемся чувством ожидания. Потенциал открытий — вот что заставляет людей трудиться, не покладая рук». «И все-таки это безумие», — заключил Кавасита, теребя в руках свой листок. Умала рассматривал его каракули с неподдельным интересом. Кавасита неожиданно поднялся на ноги и бросил. «Пойду пройдусь». Анна хотела что-то сказать, но тут же осеклась и плотно сжала губы. «Наружу?» — спросила Элла. «Мне в голову пришла неплохая идея», — пробормотал Кавасита. «Какого рода?» — полюбопытствовал Умала, как бы между прочим. «Пока не знаю. Анна, ты поедешь со мной?» «Нам лучше остаться здесь». «Ерунда. И погодка сегодня неплохая», — обрадовался Умала. «Вам нужны попутчики?» «Нет», — покачал головой Кавасита. Анна пыталась заглянуть ему в глаза, но он постоянно отводил взгляд. Она почувствовала во рту странную горечь. «Я поеду с тобой», — сказала она. «Нам нужно разрешить ряд вопросов». «Такими вещами лучше заниматься в тишине», — сказал, обращаясь к ней Умало. «Элла должна подготовить модуль к запуску. Мы же могли бы...» «Вы поедете туда на тележке?» — спросила Элла у Каваситы. Может, вы меня подкинете?» «Мне кажется, всем нам следить и остаться здесь», — продолжала настаивать на своем Анна. «Но почему?» — спросила Элла недовольно. «Тогда мы быстрее достигнем цели переговоров», — ответила Анна. «Я поеду вместе с вашим мужем, а потом вернусь назад. Не пройдет и часа, как я уже буду здесь». Анне хотелось кричать, однако внешне она оставалась совершенно спокойной. «Все так явно, так грубо. И все-таки, если открыто не уличить их в грязной игре, тем самым сделав еще более опасными противниками, ей придется согласиться с ними. А если она ошибается, что тогда? Впрочем, неважно. Осторожность в любом случае не помешает». Этим утром Есио продемонстрировал ей свою бдительность. Скорее всего, он справится с Элла без особого труда. Она же как-нибудь разберется с Умала. Она проводила взглядом направившихся к шлюзу Каваситу и Элла. Умала все еще сидел за столом, попивая свежий сок. «Отличный сок», — сказал он, облизывая губы. «Освежает-то как?» Кавасита не обращал на сидевшую рядом с ним женщину никакого внимания. Он был целиком поглощен рулем. Когда он пытался повернуть в определенном направлении, он забыл об этом ощущении. Но теперь за его стертой памятью стало что-то угадываться. Сила наложенного на него внушения начала ослабевать. Кавасита вновь попытался повернуть руль в нужную сторону, но тут же почувствовал, что в голове возникло напряжение, понуждавшее его избрать иной курс. По мере приближения к модулю Уонтеров это напряжение становилось все более ощутимым. «В чем дело?» — спросила Элла. «Что-то не так». «Может, я смогу чем-то помочь?» «Я могу перемещаться только в определенных направлениях». «В каком смысле?» «Некая сила ограничивает наши перемещения. Мы не можем съехать с заданных ею дорог». «Но ведь здесь ничего нет». Жестом руки он предложил ей занять место за рулем. Тележка вновь двинулась с места и принялась выписывать сложную кривую. «Едет в любую сторону». Кавасита раздраженно замотал головой. «Но вы не пытались направить ее туда, куда она не должна ехать? Попробуйте повернуть, например, сюда». В тот же миг внимание их приключилось на что-то другое. Кавасита затряс головой, пытаясь стряхнуть наваждение и вспомнить, о чем они только что говорили. Элла же смотрела прямо перед собой так, словно не произошло ничего особенного. «Что?» — спросила она, как ни в чем не бывало. «Мы уже на месте». «Кавасита», — указал на модуль, — «мне нужно ехать дальше». «Если это так важно, я могу поехать вместе с вами». Чувствовалось, что она возбуждена не меньше Каваситы, хотя причины этого возбуждения были явно другими. Кавасита слишком спешил, чтобы вступать в спор. Он развернулся, перевел тележку в режим автопилота и занялся изучением своей карты. Через некоторое время он вспомнил о сути своих изысканий, но тут листик упал на пол, и ему пришлось нагнуться, чтобы поднять его. Тележка по непонятной причине изменила курс. Он не пытался брать на себя управление, пока расстояние между ними и куполом не достигло 6 километров. Где-то там он хотел повернуть в одну из сторон, но руки, державшие руль, отказались повиноваться. Кавасита резко остановил тележку. Элла едва не вылетела из нее и принялась сыпать проклятиями. Что-то упало под его сиденье, но он не обратил на это никакого внимания. Это сделала Элла. Ее испугало его иррациональное поведение. Когда он вышел из тележки, она тут же последовала его примеру. Их поля жизнеобеспечения разделились, издав при этом слабый треск. Она заглянула под сиденье и увидела на днище тележки сложенный резак. Элла привела его в рабочее положение и тут же, случайно нажав кнопку, порезала себе палец. Она тихо выругалась. Если тележка не может повернуть в эту сторону, значит, ей что-то мешает. Стало быть, если он попробует сойти с дозволенного пути, он натолкнется на это препятствие. Он выставил перед собой руки. На лбу заблистали капельки пота. Эта странная гипнотическая сила, имевшая совершенно непонятную природу, начинала слабнуть. Энергия, питавшая ее, иссякла, подобно тому, как отработали свое здешние погодные машины и система купольного жизнеобеспечения. Элло с ужасом следила за каждым его движением. Он вел себя словно безумец. Впрочем, возможно, он просто пытался сбить ее с толку. Хотел застать врасплох. «Да, наверное, он хочет убить меня. Хочет избавиться от нас обоих». Она обернулась и посмотрела на купол. Она уже не сможет предупредить Умала о грозящей им опасности. Все встало на свои места. «И чего же вы от нас ждете?» — спросила Нестор. «Открытости», — ответил Умала. «Мне бы хотелось, чтобы вы перешли в наш модуль. Зачем тратить время попусту? Ведь вы сильная и умная женщина. Зачем вы это делаете? Эта планета может стоить вам слишком многого. В конце концов, вы можете потерять и жизнь. И что мы будем делать в вашем модуле? Там нас будут ждать моя жена и ваш муж. Так уж получилось, что мы стали деловыми партнерами. Вы что-то скрываете от нас. Мы же требуем только одного — восстановления справедливости. Отдайте нам нашу долю, и дело с концом». Анна уже понимала, что имеет дело не с безумцем. С ней говорил холодный, расчетливый человек, просчитавший свою игру на много ходов вперед. «Я не понимаю, что вы имеете в виду. Нам кажется, что вы обнаружили здесь какие-то артефакты. Мы хотим получить свою долю прибыли, вырученной при их продаже. Все легально. Тем не менее, мы готовы пойти и на нелегальные действия, которые вынудят вас принять требуемое решение. Легально или нелегально, мне безразлично. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Какие-то находки, я говорю о самом куполе, были сделаны только при первой посадке. Что здесь можно найти? Кто внушил вам эту бредовую идею? Это уже не важно. Элло. Что она хочет сделать с Есио? Вы ведь следуете какому-то плану, верно? Все просчитано наперед. Хочу заметить, ваш супруг производит весьма странное впечатление. Анна рассмеялась. Мы не шутим. Терять нам уже нечего, а вот подзаработать мы, похоже, сможем немало. Для начала мы заберем вас на свой корабль. Он поднес руку к воротнику своей рубахи и достал оттуда крошечный серебристый прутик. Что это? Крацерианское изделие. Этим оружием нас наделили наши бывшие работодатели, беспокоившиеся о безопасности поста. Формально мы не имели права на ношение или хранение оружия. Да и денег особых у нас никогда не было. Впрочем, нас вполне устраивают и эти штучки. Такая же вещица есть у Элло. Есио не здоровится. Несколько дней назад он сильно ушибся. Наш корабль оснащен медблоками. Анна покачала головой. Даже не верится. Все мои подозрения оказались верными. Все. Мне не следовало разрешать вам даже посадку. Мы были готовы и к такому развитию событий. А что вы станете делать, когда здесь появится мой корабль? Ведь они тут же заметят наше исчезновение. Потребуете за нас выкуп? Нет. Они даже не узнают того, где вы находитесь. Мы будем удерживать вас до той поры, пока вы не расскажете о своей находке и не поставите свои подписи под соответствующими бумагами. «Мы ничего не нашли!» — воскликнула Анна. Умала тут же направил на нее свой прутик. «Спокойно, все идет по плану». Кивком он указал на шлюз. «Все, одеваем системы жизнеобеспечения и идем на наш модуль». Кавасита стоял возле незримого барьера. Он выставил перед собой руку, пытаясь прикоснуться к невидимой стене. «Что вы делаете?» — с ужасом спросила Элла. Она стояла в пяти шагах от него, держа в руках его резак. Кавасита не отвечал. Вместо этого он сделал шаг назад и тут же почувствовал, что напряжение спало. Иллюзия препятствия постепенно ослабевала. Всего два дня назад никто из них не смог бы сойти с назначенного пути. Теперь же, пусть это и стоило огромных сил, он мог перемещаться в любом направлении. Кавасита прищурился и неожиданно увидел перед собой легкие облачка тумана. «Вы что-нибудь видите?» — спросил он. «Ничего. Скажите, что вы делаете?» «Здесь находится или стена, или целое строение. Она невидима нами. Но что-то стало меняться. При концентрации внимания я начинаю видеть и чувствовать ее». «Кого вы пытаетесь обмануть?» «Вы ведь знали о том, что здесь что-то есть. Знали с самого начала. Вы рассчитали все наперед. Выставить нас с планеты и тем лишить возможности пользоваться нашей законной собственностью. Затем вы решили убить нас. Она не стала вынимать вшитого в воротник оружия. Вместо этого она включила резак и вывела его на полную мощность. Кавасита обернулся и тут же почувствовал острую боль в предплечье. Он попытался зажать рукой кровоточащую рану и отшатнулся к невидимой стене. Элла сжала зубы и пошла в наступление. Они стояли в шлюзовой камере. Она немного впереди, он за ее спиной, ожидая окончания цикла разгерметизации. И в системы жизнеобеспечения включились одновременно. «Вперед!» — приказал Умала. Они вышли из-под купола. Поверхность планеты казалась покрытой туманом. На их глазах туман стал подниматься, заиграв множеством радуг. И тогда они увидели перед собою стены. Стены и здания, выросшие из-под земли и скрывшие за собой спускаемый модуль. Древний, ветхий город. Растрескавшиеся стены, груды каменьев. Умала повернулся к ней и что-то прокричал. Анна прикрыла глаза и опустила руку в карман. Умала вновь уставился на древние развалины. Она включила поле и провела лучом по его руке. Прутик выпал из разжавшихся пальцев. Умала заорал и рванулся назад. Второй луч разрезал ему шею. Он зашатался и медленно завалился на спину, увлекая за собой резак. Анна истошно завизжала. Запись Есио Каваситы, хранящаяся в архивах Анны Сигрид Нестор. Вскрыть не ранее 2600 года. Транскрипция телесной записи. Непроницаемые, боль и мрак. Он лежит на спине, глядя в темно-синие небеса. Звезды движутся по небу, падают одна за другой, снова возвращаются на прежние места, словно пространство, что постоянно рождаются и постоянно умирают. Наконец образы обрели устойчивость, а боль утихла. «Здравствуйте», — пробормотал Есио. «Где она? Что она со мной сделала?» Казалось, он слышит какие-то голоса, однако он был здесь совершенно один. Здесь не было и женщины, искромсавшей его тело резаком. Он видел лужу крови и чувствовал горечь во рту. Его окружали громады зданий, он слышал чей-то голос, но все это уже не имело смысла. Его чувства внезапно прояснились. «За кого ты нас принимаешь? Мы не судим, мы лишь исследуем». «Что?» «Твои реакции помогли нам сделать окончательные выводы». «Где вы?» «Мы близки к завершению нашего последнего эксперимента. Тебя интересовало, кто мы и откуда мы пришли. Теперь мы можем не скрывать от тебя этого. Мы не являемся представителями другого вида. У нас нет даже самосознания. Мы — суть агенты, созданные для того, чтобы представлять здесь интересы существ, принадлежащих к совершенно иной группе. Пережить конец этого мира и взрасти вместе с будущим миром смогут немногие». «А я? Я достоин этого?» — спросил Кавасита. «Почему вы решили вернуться и поведать мне об этом?» «Мы пришли к выводу, что человеческие существа не представляют угрозы для наших творцов. Вы не сможете составить им конкуренцию, ибо несете в себе ряд несовершенств. Вы попытаетесь создать собственных агентов, но так и не осознаете ни того, зачем они вам нужны, ни того, какие функции они должны исполнять, и потому вы уничтожите их. Зная об этом, мы решили оставить вас в покое. Вы весьма преуспели в своих умозаключениях и изысканиях. Большего ожидать мы и не могли, ибо условия, в которых вы оказались, следовало бы назвать экстраординарными. К сожалению, ваша человеческая природа не позволяет вам прийти к поставленной цели, но абсолютное сознание сущего доступно лишь для нескольких видов существ. Об индивидуумах мы уже и не говорим. Перфидизийцев нет и не было. Теперь исчезнет и их иллюзорный мир. Звезды померкли и вновь стали падать на Землю». Он сидел совершенно недвижно, двигались лишь его губы. «Неками», — пробормотал он. «Вы забрали меня оттуда, заранее зная, что я проиграю, ибо именно этого требовал ваш эксперимент. Пусть сам я хотел совершенно иного. Я не проиграл. Возможно, все». Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох и только после этого открыл их вновь. «Вы совершили ошибку», — прошептал он. «Очень-очень серьезную ошибку». Кавасита достал из кармана тапос и попытался разбить его о бетонное покрытие. После третьего удара запись прекратилась. Но не потому, что ему удалось разбить устройство. Джейсон Динова склонился над бездыханным телом Умала Уонтера и покачал головой. «Господи, что же все это значит?» — прошептал он, глядя на перерезанную шею мужчины. Он поднял с земли небольшой серебристый прутик, лежавший возле руки Уонтера. «Что это?» — спросил Кондрашов. «Крацерианское оружие. Наверняка нелегальное. Чего они хотели?» «Они хотели убить Анну. Я в этом практически не сомневаюсь». Динова посмотрел на люк шлюза и обвел взглядом развалины. «Даже не верится. Рация, которой была укомплектована система жизнеобеспечения Кондрашова, ожила и заговорила голосом Алефанта. «Мы нашли Анну. Нам нужен медблок и транспорт». «Она не ранена?» — спросил Динова. «Физических увечий и ранений нет. Но она близка к сумасшествию. Все зовет и зовет Элла Уонтер. Она разыскала Каваситу». «Как он?» «Он мертв», — ответил Алефант. «Кто-то убил его с помощью резака». «Его-то за что?» — изумился Динова. «Два безумных индивидуала», — пробормотал Кондрашов. «Они вынесли медблок, вывели из купола вторую тележку и поехали на ней по улице, окруженной развалинами. Кондрашов помог погрузить тело Каваситы на грузовик, медблок же полетел вперед. Олифант стоял рядом с Анной Нестор. Она молча уставилась в землю, держа в руках тапос Есио. Динова стал убеждать Анну как можно быстрее вернуться на корабль. Она не стала с ним спорить и, сев в грузовик, коснулась рукой мешка, в котором лежало тело мужа. «Нам нужно разыскать Элла Уонтер», — сказал Динова Алефанту. «Она исчезла бесследно», — пожал плечами младший офицер. «Я послал на поиски двух человек с сенсорами, но они ее так и не отыскали. Здесь никого нет». «А что ты скажешь об этих зданиях? Они-то откуда взялись?» Олифант вновь пожал плечами. «Должно быть, они находились здесь все это время. Или выросли из-под земли. Чего только на свете не бывает». Динова в который раз покачал головой. «Не знаю, что тебе и сказать». Дополнение к последней записи. «Есио, мне уже 90. Вот уже 61 год я прилетаю на эту планету, чтобы побывать у тебя в гостях. Я все еще думаю о тебе и о том, что тебе удалось обнаружить. Ты прав. Они ошиблись. И ты лучшее тому свидетельство. Они не оставили нам ничего, кроме стен давно брошенных лабораторий, в которых проводили эксперименты над миллионами существ. Сколько миллионов лет продолжались эти эксперименты? Этого мы уже никогда не узнаем. Мы знаем главное — они ошиблись. Я докажу это собственной жизнью. Каждый раз, когда я оказываюсь здесь, у тебя, я даю себе такую клятву. Нет, я еще не нашла их. Но когда-нибудь, когда будут сделаны все дела и сказаны все слова, мы встретимся с ними на равных. И тогда я рассмеюсь, глядя им в лицо. Я думаю, они все еще здесь. Ты не ошибся. Но мои советники отказываются комментировать подобную точку зрения. Впрочем, неважно. Старая дряхлая Анна все еще печалится о тебе. Милый Есио, каждый раз ты заставляешь меня плакать. Знал бы ты, как мне тебя не хватает. Я оставила на твоей могиле маленькую ленточку. Теперь ты мой Ками, и каждый день я начинаю с того, что говорю тебе: здравствуй.